эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей знаменательный день, праздничный день, 9 мая 2018 года. Всех поздравляю с этим праздником светлым, Днем Победы. И желаю, чтобы всегда над нашими головами было мирное небо, чтобы всегда у нас было радостное настроение от того, что мы живем в согласии, в мире. Праздник со слезами на глазах не просто так называется, потому что, на мой взгляд, это была братоубийственная война, которую развязали наши недруги. Это было продолжение гражданской войны, только не российского, не германского, а большого международного масштаба. Отполыхала война. Много было крови, много боли. До сих пор есть люди, которые помнят ту войну, и низкий поклон им за то, что они сделали в те времена. И нам надо разобраться, как же так случилось, что братские народы были втянуты в эту бойню в очередной раз. На мой взгляд, такая бойня проводилась уже неоднократно. И вот ради этого мы сегодня наметили наш сегодняшний эфир. По одному из старинных календарей, напоминаю, 28-й день месяца Пассионного речения с 1526 лета. Россия, Германия, единое прошлое, настоящее и будущее. Это название эфира. И в студии виртуальной Народно-славянского радио Алексей Орлов, Виктор Максименков из России. Здравия, Виктор. Здравия, Алексей. Здравия, слушатели. И должен еще к нам подсоединиться Вячеслав Сейволд из Германии. Но он просил 10 минут, нужно ему добраться до места, где устойчивая связь, и после этого у нас начнется совместный эфир. Я предлагаю тебе, пока Сейволд Вячеслав не появился, приступить к своей части доклада, рассказать о том, как ты видишь вот эту тему «Россия, Германия, единое прошлое, настоящее и будущее». И потом уже мы, дождавшись Вячеслава, дадим также ему возможность выступить и перейдем уже к совместному разговору не только между нами, но и с нашими радиослушателями и зрителями. Пожалуйста, приступай. Да, благодарю, Алексей. Всех еще раз поздравляю с праздником, Днем Победы. Как это действительно праздник со слезами на глазах, и в самом слове «победа» — это то, что приходит после беды. И действительно, чтобы нам все-таки не повторять ошибки, чтобы, которые бы привели снова к тому, что нас тянут в братоубийственную войну, войну на уничтожение, совершенно по большому смыслу никому не выгодную среди простого населения, а выгодную только тем, кто на этом зарабатывает деньги. Хотелось бы еще раз вспомнить действительно наше прошлое общее, которое было, есть и будет, которое нам замалчивают, и те моменты, которые приводят нас к тому, что нас постоянно втягивают в эти войны, потому что фактически те, кто нас втягивал и в Первую мировую, и во Вторую, и в другие войны, у них опять закончились деньги, и они опять хотят нас втянуть, всех нас, всех жителей вообще мира. Ну, сейчас мы поговорим о Германии и России, потому что об этом можно и нужно говорить. Например, я могу об этом говорить смело, потому что моя, например, семья на начало Второй мировой войны оказалась жителями Харьковской, Белгородской и Брянских областей. А эти те области, по которым каток войны катался, да, Харьковская и Белгородская, вообще три раза. То есть семья из испила всю чашу этих испытаний, были и погибшие, были и те, кто попал в плен и прошел все ужасы этого плена, вернулся и рано умер, были и те, кто были угнаны в Германию и там освобождены. То есть все, что только возможно, все беды наши предки фактически получили, они смогли это выстоять, вынести, заплатить за это дорогую цену. Ну, сам факт состоит в том, что теперь нам нужно не повторить ошибки прошлого. Потому что если мы будем повторять ошибки прошлого, мы опять дадим себя втянуть в братоубийственные войны. А почему братоубийственные? Потому что, опять же, на начало этих войн, фактически на начало 20 века и на середину, на того же белого населения насчитывалось около 20-25% по разным оценкам. Все эти войны привели к тому, что на сегодняшний день того же белого населения по всему миру насчитывается по разным оценкам от 3 до 6%. То есть фактически все эти войны были направлены только на наше генетическое уничтожение. И видно экран мой, Алексей? Да, сейчас я переключаю на твой экран. Да, если можно, переключи. Я к тому, что я просто хотел показать вот людям это... Та же Германия и вообще вот это Балтийский регион, и это, на этой карте приведена часть славянских названий, то есть той всей той же Германии. То есть это не просто там какой-то единичный случай, это просто тот факт, который раньше все прекрасно знали, что в той же Германии и в Европе живут славяне, которых называли просто западными славяне. Вот и все. То есть получается... Вторая мировая война, столкновение опять же Германии и России, то вот на тот момент Советского Союза, столкновение идеологий, опять же, и хотя и Германия была вроде как социалистическая, все для народа, и Советский Союз социалистический, все для народа, но при этом силы, которым не нужен мир, а нужна война, разрушение, демонические силы, потому что демоны, они разрушители. Они устроили эту войну, в которой фактически погибали люди, которые являются в основном славянами. То есть больше всего потерь в тех войнах, и даже и в Первую, и во Второй мировой, все равно понесли белое население, они же славяне. И вот та же Германия, она фактически это яркий пример, как реализуется термин «разделяй и властвуй», когда люди, в принципе, которые нам близкие по крови, их снабжают там какой-то отдельной религией, отдельной идеологией, и просто запускается братоубийственный процесс, потому что, в принципе, и по духу, и по крови мы прямые родственники. Да, сделано все, чтобы мы об этом забыли. Нам предлагаются различные направления религии, различные направления идеологической обработки. Только с одной целью, чтобы запустить процесс самоуничтожения. Процесс разделения как бы на сегодня завершен. Потому что Германия – это Германия, Россия – это Россия. И есть граница, есть различные ограничения. А наша задача – для того, чтобы не допускать этого в будущем, вспомнить общие корни и дать понять людям с помощью современных средств того же интернета, что мы способны этого не допустить. Потому что, опять же, говорю, нам опять предлагают начать эту же войну, убивая, чтобы белые люди убивали белых людей по всему миру. Потому что у тех, кто эти войны устраивал, опять закончились деньги. Им опять нужно, чтобы мы друг друга уничтожили. Поэтому и Россию, и Германию постоянно приглашают к новой войне. Для тех, кто думает, что это я просто придумал, я вам приведу пример 2014 года. Когда начались события на Украине в Славянске, и в Славянск загоняют целый автобус с высшими офицерами генерального штаба Германии. Вы понимаете, зачем они там оказались? Только с одной целью. Для того, чтобы вбить клин между Россией и Германией, чтобы там нужно было им найти, извините меня, вот этих офицеров германских, зверски убитых, в кавычках, и показать, что вот эта злая Россия там фактически, вот с ней нужно воевать. И тогда чудом представитель российского президента ездил в Славянск, вызволял этих офицеров. Но вы поймите, что такого же просто так не бывает. Не бывает так, что в зоне конфликта оказываются высшие офицеры германского генерального штаба, причем в совершенно другой стране, даже не Евросоюза. И такие моменты сейчас, опять же, ту же Германию постоянно приглашают к войне с Россией на той же Украине. Ну, не на Украине, так давайте там в Африке, в Сирии. Сам факт, что те же демонические, то есть разрушительные силы нам предлагают опять начать воевать. Как, им все равно по какому поводу. Пускай это будет Украина или там неправильная идеология в России, в Германии. Какая разница где? То есть нас опять предлагают нам самоуничтожить. И для них бы это было обратно, как говорится, повторение того же самого сценария, который был реализован и в Первой мировой войне, когда фактически Российская империя, не имея каких-то прямых конфликтов с Германией, пошла заступаться за своих союзников и в итоге самоуничтожилась не только в итоге войны, но в итоге опять же внутреннего предателя. И то же самое потом, прошло всего каких-то там фактически 20 лет, и новая, еще более страшная война прокатилась фактически по тому же самому населению. И опять произошли массовые потери на этих территориях. А все эти демонические силы просто стали богаче. Они опять же собрали весь свой заработок с каждого убитого и вывели все это в разные земли. Хотя по сути, вот даже вот эта картинка, она, которая показывает все эти славянские топонимы, они показывают, что славяне еще вчера, та же Германия от той же России фактически ничем не отличались. Жили люди, у которых было примерно одинаковое восприятие мира. Ну, стали их разделять, и причем это были древние традиции. Вы же знаете, что я, например, изучаю такое направление, как луны древние. Вот этот диск был найден в Германии. Благодаря ему я вот тоже его включил в доказательства про наличие трех лун. И факт в том, что здесь присутствуют три луны. О чем это говорит? О том, что традиция проживания на славян на германской территории, она несет за собой не просто годы, там, а многие тысячелетия. На тех же территориях жили те же славяне, поэтому артефакты, которые перебрасывают на мостик в прошлое на 100 тысяч лет, они присутствуют. И только в прошлом тысячелетии удалось нас разделить, а в прошлых столетиях многократно искусственно стравить для самоуничтожения. Хотя простое взаимодействие на взаимовыгодных основах и здравомыслии могло просто изменить весь мир. Чего и боятся наши недруги. Вот опять же посмотрите на эту генетическую карту. Нам все время говорят про R1A1, что это вот тип славян. Но давайте вспомним, что у нас, у славян же как минимум 4 цвета радужной оболочки глаз. Поэтому не может у нас быть один генотип. И как минимум 4. И вот один из этих генотипов тоже R1B, что сейчас занимает пока еще всю Западную Европу. Ну так это тоже наши братья фактически по крови, только чуть другого направления. И как вы видите, в той же России есть этот R1B. То есть факт в том, что нас постоянно пытаются разделить к чему-то, но не говорят нам про общие наши корни. И не только генетические, культурные, но тот же самый язык. Та же германская группа, ну, там, где есть немецкий, английский, шведский, она ведь тоже свои корни несет из индоевропейской языковой семьи. И они просто назвали ее, как вы понимаете, индоевропейской, просто для того, чтобы не называть ее общей славянской, и тем более русской. Поэтому все это индоевропейская семья, она в том-то и дело, что едина. Нам все время предлагают, изменяя наши языки, изменяя нашу историю, а показывают нам, что мы все разные. В том-то и дело, что мы фактически одинаковые. Одинаковые и по крови, и по духу, и по своей древней культуре, почему сейчас идет по всему миру тоже уничтожение культуры исконной. на всех территориях. И идет, в принципе, там предлагают вот этот всемирный суп, в котором нет никаких различий, но нет и никаких культур. То есть нет никакой самоидентичности, все равны, а равны чему? Фактически ничему. То есть нет древних корней, а нет древних корней, значит, у вас нет будущего. Потому что ваше будущее забрали, и вами будут управлять те, кто вам придумал ваше прошлое. Я это все к чему хотел показать, потому что и язык, несмотря на то, что мы сейчас его не понимаем, и генетика, и все древние ископаемые объекты, они просто утверждают, что раньше это было единое культурное и генетическое пространство. И сегодня тот же союз России и Германии – это страшный сон для демонических сил, потому что если этот союз будет возобновлен на основах здравомыслия и взаимовыгодного сотрудничества, то тогда просто не удастся стравить Европу с Россией в войне. А сейчас, как вы знаете, готовится для нас всех коллективный новый Гитлер, в кавычках. Все это делается в исламском мире. Организовывается этот новый коллективный Гитлер. Пока страна эта еще, которая возьмет на себя эту роль, еще не определена, но сам факт, что все эти брожения в Африке, да, и на Ближнем Востоке, они не просто так. Раз Германия с Россией не хочет воевать, как говорится, Китай с Россией тоже пока, слава богу, не собирается воевать, ну, значит, нужно придумать вот этим демоническим силам тех, кто будет воевать. А это тот же, они используют исламский фактор. Опять хотят объединить ту же Африку и Ближний Восток только с одной целью. У них цель одна – самоуничтожение колоссальных регионов, которые вот находятся в нашей части Земли, а там уже они куда-нибудь вывезут награбленное, или в Новую Зеландию, или в ту же Америку, без проблем, они найдут свое место. Ну, мы-то никуда не убегим, и нам нет смысла куда-то уходить. Нам есть смысл правильно понять, осознать, что все это не просто так происходило. И происходило не потому, что были противоречия между народами, людьми, причем такие, которые требовали их разрешения только силой оружия, а потому что это были созданы искусственные ситуации, совершенно искусственные. То есть того же Гитлера они долго взращивали, не хотели договариваться с Советским Союзом ни по какому поводу, и направляли все ресурсы и Германии, и тех территорий, которые ей фактически передали без боя. А вы знаете, что там вся Европа, ну, фактически Германией, по большому счету, была захвачена за 5 месяцев боев. Что, ну, фактически это ничего. Это значит, просто передали, сказали, вот те ресурсы Европы, вперед, на Россию. С одной только целью. Воюй с Россией, все. Сейчас фактически им нужна новая война. У них опять закончились деньги. Им опять нужны новое самоуничтожение для того, чтобы перезапустить свою демоническую систему, которая, как вы знаете, там 47-го года, как раз по результатам прошлой бойни, она была основана на Бреттон-Вудское соглашение, на гегемонии этого доллара, и чтобы ее не потерять, они опять хотят провернуть ту же самую аферу. Пока это не удалось, я надеюсь, нашими общими усилиями это дальше и не удастся. Ну, факт в том, что налицо хотелось бы, чтобы люди по всему миру, ну не только в Германии и в России, они объединялись на основах здравомыслия. На основах здравомыслия общих интересов, а общие интересы у нас одни. Развитие, самосовершенствование, а не война на уничтожение друг с другом. Ну и фактически главная основа то, что может дать, что мы можем дать миру, и что нужно для того, чтобы этого не произошло, это фактически одна вещь для всех нас. Это наша культура изначальная. А там всего-то три великих принципа. Ну, если очень сокращенно сказать, что почитайте своих предков, живите по совести и в гармонии с природой. Это для того, чтобы больше нас народа поняло, я немножко сократил. Суть в том же. Что, а какие у нас предки? Так если ту же Германию и Россию смотреть, так они фактически общие. Как я показал, и по языкам, и по генетике, да, чуть другие. ну, фактически они одни и те же самые. Если сколько граждан бывшего СССР уехало в Германию? Огромное количество. И они фактически там ничем не отличаются. И то же самое сейчас пошел новый процесс. Из той же Германии немцы уже бегут в Россию, потому что они видят, что та же Германия до сегодняшнего дня фактически же она оккупирована. Там огромное количество баз, которые находятся там как раз по результатам Второй мировой войны. Мы пока, слава богу, обходимся без иностранных баз, но у нас сохраняется культурная оккупация. Потому что, опять же, наша культура, она сейчас распространена очень слабо. Распространяется, опять же, эта культура общего, потребительская культура, по-русски говоря, выращиваются просто новые потребители. Ну, а потребитель – это такая интересная вещь, которую можно использовать там, где угодно. Вот направить ее куда нужно, туда и направить. Ну, нужна будет война тем же разрушителям. Вот они стараются направить потребителей, потому что ну, нет культуры, нет своих древних корней, нет понимания, кто друг, а кто враг. То ты можешь легко, скажем так, решить, что нужно где-то и повоевать. Может, больше ресурсов будет, или айфоны лучше. В таком духе. То есть, только возрождение культуры, опять же, индивидуально, это ж не значит, что у каждого своя культура. Поэтому мы чуть-чуть разные, и это хорошо. Но корни у нас едины. И понимаете простые истины и простые причины полной картины, почему произошли эти события в прошлом, только тогда мы сможем добиться того, что в будущем мы не будем их повторять. Потому что вот эти Первая мировая война, Вторая мировая война, фактически нас загоняли на те же самые грабли. Сейчас пока чуть другая ситуация, но у них очень большое желание нас загнать опять же в те же самые грабли, чтобы опять начался конфликт. Им все равно по какому поводу. По поводу там, я не знаю, экономическому, пускай это будет экономическое. По поводу там раздела территорий, да пожалуйста, вон там, та же Украина. По поводу там несостыковки идеологической, да и все равно по какому поводу это начнет. Поэтому наша задача это просто не допустить, даже понимать прошлое, понимать, что произошло, почему так произошло. И когда это мы будем понимать, то мы сможем это не допустить в будущем. А основываясь все это на возрождении нашей культуры, пускай у каждого своей, чуть-чуть, она хоть и чуть-чуть отличается, но корни-то общие. Поэтому разнообразие культур как раз и дает нам с общими корнями возможность не допустить всех вот этих вот разрушительных действий, а наоборот объединиться. И же на основе здравомыслия, взаимовыгодного сотрудничества и общей культуры древней. И тогда уже можно будет говорить о том, что у нас есть наше будущее, а не только то будущее. Алексей, может тогда Всеволод желает продолжить? Я так смотрю, он появился у нас в сети. Да, Вячеслав, здравия тебе. Здравствуйте. Включайся в нашу беседу. Вот ты к нам присоединился, и мы сейчас вот как раз с Виктором разговаривали по поводу, что же нам позволит вместе уйти от очередной бойни и сделать так, чтобы мир сохранился во всем мире. Как ты видишь ситуацию, во-первых, почему это все происходило с нами, со всеми? Насколько мы все-таки близкие народы или, точнее сказать, братские народы? И что нам надо сделать для того, чтобы не повторилась больше вот эта братоубийственная война? Ну, это три такие очень глубоких вопроса. Ну, и я постараюсь на них ответить, как я это вижу. Как это все произошло, в моем понимании? Когда люди начали больше думать о своем эгоизме, о своих личных каких-то коврижках, и тогда и началось деление, что одним говорили одно, других натравляли против третьих, соответственно. Вот. И когда каждый думал только о своей выгоде уже, да, маленькие там князьки, царьки, то тогда и получилось единую державу, которая была на Евразийском континенте, ее разделить. Вот. Ну, если вот, соответственно, откуда это пошло. В моем понимании, так как я уже живу больше 20 лет в Германии и изучаю как и наследие Руси, так и вот европейское наследие, пришел к простому выводу, что раньше была единая держава, во многом с единой культурой, с одним протоязыком. Руны играли очень важную роль, свастичные знаки. Но захотели просто поделить единую державу. И, в принципе, это им успешно удалось. Сегодня у нас 9 мая. Если посмотреть, это, с одной стороны, праздник, с другой стороны, праздник со слезами на глазах. Вот. Во многом все повторяют. Вот если далеко уже копать не будем, потому что большинство из нас уже могут только опираться на какие-то исторические источники. А вот если взять наше время, 2018 год, я приведу простой пример. По всему миру происходит инициатива «Бессмертный полк». Вот я сегодня проехал больше 140 километров здесь, в Баварии, чтобы принять участие в Мюнхене «Бессмертном полку». Уже второй раз я принимал там участие. Вроде бы «Бессмертный полк» — это акция народная, да, но взять, вот, к примеру, Германии у нас, да, у нас организовывает это «Суть времени», то есть кургиняновцы организовывают этот «Бессмертный полк». И вот картину в Мюнхене, ее можно переложить, в принципе, и на все остальное было. Когда вроде, вот даже вот прошлое, я имею в виду, можно транслировать на прошлое наше. Вроде бы такая хорошая акция, которая объединяет, патриотичная, которая должна стоять над всем, над религиями, над политикой, над национальностями. Со стороны кургинянцев, к примеру, у нас в Мюнхене превращается в политическую акцию, где проталкиваются только свои эгоистические интересы. Вот четко было видно. Вокруг организатора крутились люди библейской национальности, и он их призывал к микрофону, все, давал им слово. А женщина, которая официально на сайте «Бессмертного полка» зарегистрирована как организатор, да, вот в Мюнхене, она речь хотела благодарности произнести всем. Ей не дали слово. То есть, это о чем говорит? Если не можешь что-то уже, ну, погасить, да, то надо это возглавить. И вот в прошлом, я думаю, те глобалисты, которые уже тысячелетиями и вот на протяжении нескольких столетий успешно ставили во главе хоть государств, хоть политических течений, хоть каких-то общественных объединений своих фигур, и с помощью которых они в конце концов уже потом управляли, вот это и было одно из зол, я бы так бы сказал бы. Да, почему между Россией и Германией, вот даже взять 20-е столетие, были колоссальные войны. Я разговариваю с немцами очень много в Германии и спрашиваю у них, а как было? Как ваши предки вообще все это видели? И многие из них мне отвечают: они не хотели идти. Вот, говорит, ну, мне отец говорил, мы не хотели идти на войну, нас заставляли идти. Шли также тоже за своих друзей. Они пошли, ну и мы пошли вместе, как говорится. А другие шли по идеологическим. Но многие люди, которые пошли в войну, они не хотели этого. А верхушка, соответственно, подкупленная, идеологически настроена, она направляла массу людей. Но даже идеологическая промывка, которая уже не только 20-е столетие ведется, а уже столетиями ведется, а на Западе это очень сильно видно. А когда люди вот во Второй мировой войне столкнулись с русскими, хотя пропаганда им совсем говорила так называемый «Унтерменшен», то есть нелюди, якобы как, но когда они попали в лагеря, в плен попали, А 90 с лишним процентов всех людей в Германии, которые мне здесь говорили об этом, у кого предки были в плену, они говорили, русские сами не имели поесть, но делились с нами. И вот эта вот человечность и великодушие со стороны русского народа, оно всегда было, есть и будет. Вопрос только такой, как долго мы, простой народ, живущий на Евразийском континенте, будем все это терпеть и подчиняться тем, кто возглавляет все эти такие проекты, где в конце концов ведутся войны и страдает простой народ. 20-е столетие, сегодня у нас 9 мая, такая примечательная дата. Если посмотреть, пострадали в основном русские и германцы. Немцы до сих пор расплачиваются не только финансово, но еще и нравственно, и морально. Вплоть до такого их перевоспитали, что идет до сих пор еще шло истребление и вымирание немецкого народа. Проблема только в том, что очень немногие это осознают. А те, кто это осознают, они сделали выводы из тех столетий и поняли одно простое, что когда Россия с Германией живут в мире и дружбе, то тогда обе страны процветают. И многие в Германии хотят тесного сотрудничества с Россией, выступают за русско-германский союз. Да, очень многие этого ждут. Очень многие, как бы это странно ни звучало, очень многие в Германии имеют огромные надежды на Россию. Они смотрят на Путина, смотрят на Россию, смотрят, что он сделал с Россией за последние 18 лет. И видят, что происходит здесь в Германии у них. И хотят наладить хороших отношений. Но элиты, которые, опять же, в всяких масонских ложах и так далее, они всячески это пытаются этому препятствовать. И мы в Германии сталкиваемся с одним таким большим вопросом. А на каком фундаменте, если объединяться, на каком фундаменте? Все-таки мы единый народ и единый род, но разные мировоззрения, идеологии, которые были отработаны на людях, они мимо не прошли. И я вот считаю, одна из главных задач здравомыслящих людей, хоть в России, хоть в Германии, будет заключаться в ближайшие годы найти или даже создать тот фундамент, ту площадку, ту идею, которая послужит объединению двух величайших народов. Потому что, чтобы завершить мысль, глобальная элита, она знает прекрасно, что в мире и вообще в космосе есть две изначальные энергии, это мужская и женская. Россия — это матушка Россия, да, когда она мирная, когда, соответственно, наступает война, да, то, соответственно, это уже отчизна становится. Но по энергетике Русь, она все-таки женская, больше энергии у нее преобладает. А в Германии немцы, германцы называют свою родину Vaterland, то есть отчизна. Вот, в Германии мужская энергия больше, да, порядок, целеустремленность, чтобы все было так, как надо. Даже как бы странно это не звучало. А вот в России вот широкая душа, но я вот хочу одну мысль еще сказать. Я сегодня специально поехал в Дахау. Многие, может быть, слышали концентрационный лагерь, все такое. Вот просто про немецкий порядок. Да? Когда первые месяца были войны, очень много советских солдат попало в плен. И многих из них свозили в Баварию, недалеко от концентрационного лагеря Дахау. ССовцы в конце 30-х годов создали стрельбище. И туда свозили руководителей, управленцев, коммунистов советских, соответственно. И на них учили стрелять. Больше 4000 человек там было расстреляно. Так это задокументировано все. Фамилии, все это. И сегодня я там встретил одну женщину. она для какой-то женщины, одноклассницы своей, нашла ее отца, который там был расстрелян. И в Германии остались архивы, которые, в конце концов, они вот, нашли и зафиксировали все это. То есть даже вот посмотреть, даже вот в этом вот, сколько там когда-то было расстреляно, там все эти бумаги, порядок, даже в этом Германии соблюдался. И вот в этом вот и германцы и сильны в том числе. То есть как устроить материальный мир? А вот с русской стороны мы тоже сильны, мы созидатели, но и больше наша мечта устроена за горизонт. И вот в этом вот как раз вот и огромный страх глобалистов. Они понимают, если русичи с германцами объединятся, то придет кирдык ихнему глобальному управлению. И поэтому все эти войны, разделения и все это, что длилось столетиями. И я рад, что такие конференции создаются, где люди во всем мире, благодаря интернету, могут услышать эту вот мысль, эти идеи. И я призываю всех к совместному плодотворному действию, найти эту идею, этот фундамент, который послужит всем славянским и арийским народам и даст возможность объединиться на евразийском континенте, а дальнейшее, конечно, во всем мире. Благодарю. Что ж, очень такое хорошее повествование с той стороны. И мне хочется поднять тему вот какую. Сначала, когда, ну, как нам по истории говорят, когда народ находился, европейский и евроазиатский народ находился в таком очень начальном уровне развития, как нам история говорит, то тогда очень сильно влияли религиозные факторы на людей. И проводились так называемые крестовые походы, крестовые войны, где то сначала христиане кого-то там били, потом мусульмане отвечали, потом смесь пошла. Но эта страсть закончилась. Потом начались классовые идеологические войны, когда религиозность отошла на второй план, как нам рассказывают, и начали страны воевать с другими странами только потому, что якобы класс другой, якобы там не те пришли к власти, и якобы там надо это дело восстановить, к порядку привести все, чтобы всем людям жилось хорошо. Якобы, опять же, в кавычках. Потом, когда поняли, что, в общем-то, и классовые войны – это тоже уже пережиток идеологический, то начались экономические войны. Когда уже все равно, какой там у тебя класс, какой там у тебя идеологический строй, главное, что экономически выгодно или невыгодно. Ну и в конечном итоге, чтобы подвести итог всего, начались информационные войны. На мой взгляд, и то, и другое, третье, четвертое имеют одну основу – экономические войны. Изначально крестовые походы прикрывались религией только для того, чтобы простой народ, который заражен мыслью о чем-то высоком и светлом, то есть какая-то идеология в него вложена, шел на смерть убивать других для того, чтобы те, кто возглавляет эти крестовые походы, получили выгоду. То есть для высших это деньги, а для низших это идеология и смерть. Потом, когда религиозные деятели немножечко успокоились, народ наелся этого всего дела, начались идеологически классовые войны. Ну вот якобы там в какой-то стране победил не тот класс, якобы там не те, надо их убрать. Но это вывеска для простого народа. А для тех, кто повыше стоит, там шла уже другая немножечко канва. Надо делить земли, надо создавать новые какие-то свои строения на этих землях, свои устройства, чтобы управлять рабами и чтобы жилось тем, кто выше, хорошо. Но при этом опять мы видим, что те, кто внизу, умирают из-за опять идеологии, а те, кто свыше, надеются получить прибыль. Ну и совсем, кто совсем выше, да, те эту прибыль получают. Экономические войны, казалось бы, вот если взять, Советский Союз разрушен. ну, официально-то можно спорить, разрушен, не разрушен, да, это мы сейчас не трогаем тему, но разрушен. Сейчас большинство людей все-таки живут не в Советском Союзе, осколки Советского Союза приобрели свои независимости в глазах международного сообщества. И казалось бы, что в бывшем Советском Союзе, практически во всех республиках, капиталистический строй, что в Америке, что в Германии, что в Англии, что во Франции, капиталистический строй. Но почему-то все равно продолжают против России, которая такая же капиталистическая стала, все равно какие-то там свои заговоры устраивать и желать чего-то плохого. То есть экономические войны идут без учета. Относится ли к этому направлению строй или не относится. Ну и в конечном итоге для того, чтобы совсем уж победить, включаются информационные войны. Вот когда кто-то говорит про то, что идеология превыше всего, неважно, это идеология экономическая, это какой-то там классовый вариант или это религиозный, это для низших, это для отмаза, это для того, чтобы людей как-то так накрутить, не сказали, как круто, как хорошо, мы освободим этих, для этого надо убрать тех, или мы там религию свою туда привнесем, что всем жилось хорошо, ну и так далее, так далее. Второй уровень управленцев, которые управляют этими людьми, это деньги, это финансы. Они пишут историю, они создают идеологию, они создают пропаганду и управляют вот этими массами, которые опустили до определенного уровня. Но более высокий уровень существует, который мало заметен простому человеку. Тот, которого деньги не интересуют вообще, потому что у них и так все это есть. Их эта идеология вообще не интересует. Эти ребята, которые находятся всегда за кулисами, их немного. Но они управляют и теми, которые хотят обогатиться, и которые придумывают какие-то фальшивые идеологические подоплеки для тех, кто внизу, и над теми, которые, естественно, сами дохнут, исполняя волю и вторых, и третьих. Вот как вы думаете, кто, например, ну, понятно, на первом уровне это народ, да? На втором уровне кто находится? Те, которые вот из-за денег, на мой взгляд, из-за денег в первую очередь все делают. И кто находится на третьем уровне? На том уровне, который простому человеку никогда не виден. И о котором даже простые люди не подозревают. Потому что если мы с этим не разберемся, мы тогда не поймем причину всех войн. Почему именно раса, то есть белые люди, уничтожают друг друга? Вот давайте попробуем с этим разобраться. Виктор, начнем с тебя. Благодарю, Алексей. Ну, дело в том, что вот как раз Вячеслав и вообще многие ищут общую идею для всех и вообще для всего мира. Так она, хотелось бы сказать, давно сформулирована. И мы ее многократно повторяем. Это великий принцип, который, ну, если полностью его озвучить, он звучит так. Почитайте богов и предков своих, живите по совести в гармонии с природой. Ну так, поскольку наши предки суть наши боги, поэтому я там позволил себе его сократить, что почитайте предков своих, живите по совести в гармонии с природой, для того, чтобы меня поняло большее количество народа. Так факт в том-то же есть. Если мы помним своих предков, у каждого они свои. Но, как я показал, это все ведет к нашим корням. Если в той же Германии копнуть, ничего кроме славянского они не найдут. И они, просто почитайте своих предков, помните о них. Не становитесь глобалистами, когда все, никто и везде ничего. То есть общая культура, основа которой бескультурия и потребительство, и точка. Вот и все. А живите по совести. Вот да, это такая штука нематериальная, которая, ну, можно сказать, что это совместная весть. Это когда ты что-то делаешь, как делаешь сразу перед всеми своими предками. И что вот она и есть совместная весть. По тем принципам, чтобы тебе было не стыдно за свои деяния-то. Потому что мы знаем, что у нас-то душа бессмертная. Она, нет у нее смерти. Да, есть биороботы, которые специально здесь созданы и заведены. Вот как раз у них нет души, они живут один раз. Это их дело, да, это их опыт, они тоже для чего-то нужны. То есть люди должны научиться вспомнить и получить эту возможность назад, различать и понимать, что есть и разные люди, есть разные и народы, есть они, в принципе, все мы разные, и это правильно и хорошо. У каждого наши предки, своя культура. И вот ее и нужно возрождать для разнообразия и многократного, чтобы разнообразие было по всей земле. Хотя корни, если мы говорим про Германию и про Россию, пока большинство населения, проживающих на этих территориях, корни-то общие. Причем корни не за один год, не за два, а за тысячи лет. И у нас вот этот период, который мы прожили, вот эту тысячу лет, в основном в войнах и в проблемах, он же был до этого нам предсказан. Это как раз это период проблем, войн, когда демонические, то есть разрушительные силы захватили землю. Но этот период завершился. И только мы сможем этот вопрос изменить. Да, действительно, силы демонические. Потому что демон, демонтаж, это все разрушение. Почему они постоянно устраивают войны? И нам говорят, это в нашей крови. Да ничего подобного. Вспомните времена, когда нам пытаются показать там киевских князей или просто княжество. Тогда в основном, если был какой-то конфликт, то князь выходил на князя и, пожалуйста, если у вас есть конфликт, то решайте сами. И они могли там вступить в поединок и решить этот конфликт без того, чтобы убивать слева и справа своих же соплеменников, фактически простых людей. Но демоническим силам такой вариант, он не нужен. Зачем им самим себя подставлять? Вот простых людей, да, пусть вот их можно подставлять, их-то не жалко. Они наоборот, для того, чтобы повоевать, они отдадут, последнюю рубаху снимут, и потом их даже можно будет на удобрение переработать и на этом еще деньги заработать. И как вы видите, в основном то ликвидация шла белого населения, чтобы именно белый человек убивал белого человека. Зачем? Вот именно потому, что эти люди могут показать миру путь развития. Сейчас идет путь деградации и самоуничтожения на всех уровнях. Поэтому та же Германия, она фактически сегодня оккупирована. Оккупирована, причем давно, и идеологически, и физически. Ну, в России ситуация чуть лучше. Но вот этот единый принцип, опять же, почитаем предков, живем по совести и в гармонии с природой. Все четко, ясно и понятно. Опять же, человек не может быть здоровым, и общество не может быть здоровым, если вы уничтожили природу. Ну и в той же Германии, к сожалению, природа тоже уничтожена. Сейчас это фактически синтетика на всех уровнях. Мне когда-то попадалась германская еда. Ну, конечно, для меня это было сразу видно, что это синтетическое питание. А оно синтетическое, потому что то же самое природа, да, делается много для того, чтобы она функционировала, но все равно она фактически уничтожена. Опять же, она уничтожена по одной простой причине. Потому что культура, все ответы на вопросы, как жить, как развиваться, как не конфликтовать, как иметь достаток в народе, в роде и вообще на земле, ответы все есть в этой же культуре. Великий принцип есть, культура есть. Почему идет сейчас уничтожение культуры? И в России, и в Германии в первую очередь они уничтожают культуру. Потому что нет культуры, получается, бескультурные люди. Виктор, я уточню вопрос немножечко. Я в другом ракурсе задавал. Еще раз я его задам. Вот если представить такую пирамидку, идущую снизу вверх острием, то в этом случае вот в самом низу народонаселение. Чуть повыше – это середнячки-дельцы, которые пытаются везде получить прибыль во всем. Это торгаши такие мелкие, которые мать родную продадут, лишь бы только была прибыль. Повыше идут капиталисты. Это элита. Это тоже такие товарищи, которые маму родную продадут, да еще и народ в придачу с ней. Лишь бы только получить по Марксу 300% прибыли и больше. А вот Этих-то ребят видно, а вот выше находятся за чертой те, кто не интересуется деньгами. Их имена, фамилии особо не разглашаются. Они ни в какие книги вот этих вот миллиардеров, мультимиллиардеров и прочих, они не входят. Их интересует что-то другое. И вопрос мой заключается в следующем. Вот с народом все понятно, с населением. А дурачили, управляйте. С середнячками, дельцами тоже все понятно. Мерзавца любого возьми с помойки, скажи ему, что делать, дай ему возможность управлять, и он будет делать. С капиталистами и элитами тоже все понятно. А кто вот эти скрытая верхушка, на твой взгляд? Какая у них цель? Почему они сами деньгами-то особо не занимаются? Откуда у них все это? Кто они такие? Какая у них цель? Ведь капиталисты элита, они только ведь исполнители. Я думаю, что нет разницы между элитой в Америке, в Англии или какой-нибудь еще другой стране, если они относятся к капиталистам. Они народ воспринимают как быдло, которым надо управлять для того, чтобы было лучше им. И они вот этих дельцов, середнячков используют для того, чтобы те давили на народ, создавали такие условия жизни, при которых вот этим капиталистам и в элите было хорошо. Но это видимые люди. Кто те, кто скрытые, кто над ними находится, чьих ни имен, ни фамилий мы не знаем? Ну, если отвечать на этот вопрос, то, скажем так, он для многого, большинства народа населения окажется шокирующим. Но я думаю, его можно озвучить, даже нужно для того, чтобы люди знали, с кем имеют дело. Потому что ведь они ж не скрывают своих целей. Цель их простая. Новый мировой порядок на объединенной глобалистической земле. И эти люди действительно, они создают под себя вот эту пирамиду. И все вот эти финансисты, все эти деньги, действительно это мишура. Потому что те, кто стоят над ними, они вот как раз и разрабатывают идеологический приоритет. И самый высший для них концептуальный приоритет, вот выше. Какая же у них концепция? Концепция у них простая. Объединить мир фактически под единым руководством своим, демоническим, ну, скажем прямо. И вот этот объединенный мир заставить, впихнуть, скажем так, в другие демонические структуры, только уже более вселенского масштаба. Вот зачем им нужна вот эта единая земля на основе саморазрушения глобального объединения на принципах потребительства. Потому что вы же посмотрите, что с землей сделано. Она фактически она находится в катастрофе экологической. Ну, множество катастроф на ней уже совершено. То есть те, кто на самом верху, им не интересно созидание. Им интересно разрушение. А фактически захват земли и постановка ее под прямое руководство демонических сил и вхождение всей земли в эту демоническую структуру вселенной. И они фактически даже могут быть похожими на людей, но фактически людьми не являются. Об этом говорят исследования не только, как говорится, наши или веды в прошлом, а говорит та же генетика, когда они показывают, что на земле присутствуют группы крови, которых и быть не должно. А они есть. И почему-то эти группы крови сконцентрированы в высоком руководстве, которое нам действительно не показывают. Ну, концепция простая. Объединить Землю, передать ее как добровольно вошедшую в кавычках во вселенскую демоническую структуру, для того, чтобы это дальше распространялось по нашей галактике. Вот и все. Наша же задача простая. Мы вышли как раз, опять же, основываясь на ведах, мы вышли из этой темной, скажем так, темных чертогов мироздания. И получается, какая шутка произошла? Самый верхний уровень управления, который и по ведам, и фактически он был инопланетный, он был вынужден покинуть Землю. Ну, это, конечно, слухи, я не могу дать вам какие-то видеофакты, это подтверждающие, потому что об этом-то и даже среди структур демонического управления знают единицы. Но факт, он остается фактом. Вот этот высший слой демонического управления, он покинул Землю. Почему все эти демонические структуры на Земле пребывают в растерянности? У них нет связи, то есть у них как бы есть программа дальше, что делайте то, что вам делается, но почему-то что-то не получается. То есть почему-то не получается то, что раньше получалось у них. Поэтому такая ситуация сейчас. То есть у нас есть шанс изменить, переломить ситуацию общими усилиями, если мы будем действовать в направлении как раз возрождения культуры, здравомыслия и объединения людей по земле на основе культуры для того, чтобы мы вернулись не в демоническую систему под основой самоуничтожения, когда они пишут там, давайте всех уничтожим, оставим 500 миллионов и нам хватит, а вернуться в процветающую землю, где главное это здравомыслие, потому что вы поймите правильно, если вся земля заражена на сегодняшний день вирусом безумия, а фактически это так и есть, потому что природа уничтожена, и сам человек сам себя уничтожает, то куда таких нас возьмут, например, во вселенские структуры светлые? Куда? Никуда, мы заразим других. То есть мы должны самоизлечиться. Излечиться можно только вот на основе великого принципа и культуры. Все, вот это и будет возрождение. Тогда нас и примут назад, только в светлые структуры, и только не путем самоуничтожения населения Земли, природы и планеты, а только саморазвитием. Вот это и есть наш космический путь. Освоение Земли, ее оздоровление, и тогда мы выйдем в космос. Вот и все. Вот мы так всегда и делали. И вот эта великая задача перед нами сейчас и стоит. Но не дать же демонам втянуть нас в саморазрушительные войны. Вот и все. Вот мое мнение. Хорошо, благодарю. Вячеслав, что ты скажешь по этому вопросу? Я могу только дополнить то, что сказал Виктор. И если смотреть, конечно, с мирской точки зрения, да, то тут можно, конечно, говорить, что есть надгосударственная структура управления, которая, безусловно, ведут свои корни из Древнего Египта, в том числе они и построили после этого, благодаря Ватикану, Константинополю, свою сеть своих адептов, агентов и так далее. А если посмотреть с космической точки зрения, то я просто могу дополнить то, что сказал Виктор. Ведется война, да, темных сил против светлых. И вот ты, Алексей, ты правильно подметил, что на первом уровне простой народ, да, на второе это уже более такие элиты, которым дали побольше хапнуть, а на третьем как раз вот те, кого не видим, но кто управляет. И вот чтобы не было это как у нас в теории, я зачитаю одно, ну не одно, как высказывание, которое сделал я сегодня возле Дахау на стрельбище эсэсовцев. Тут интересная просто информация написана. Нападение Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года положило начало дальнейшей радикализации Второй мировой войны. Национал-социалистическая правящая верхушка Германии, то есть правильно подмечено, и верховная главнокомандующая Вермахта планировали войну против Советского Союза как, и вот сейчас в кавычках, борьбу мировоззрений и, опять же, в кавычках, войну на уничтожение. Целью было завоевание нового жизненного пространства и эксплуатации труда проживающих там людей. При этом предполагалось уничтожить руководящий слой, составляющий из коммунистов, и полностью истребить еврейское население этих территорий. Страдания гражданского населения, совершенно там не принималось в расчет, миллионы советских граждан умерли от голода. И вот дальше отношение у верхушки вот правящей верхушки тогда к русским людям, к советским. В отношении пленных солдат Красной Армии германским рейхом не применялись даже минимум норм международного права. Руководствуясь приказом о комиссарах от 6 июня 1941 года, несколько тысяч действительных и предполагаемых политурков Красной Армии было расстреляно и непосредственно после взятия в плен. Однако большинство советских солдат, советских военнопленных погибло из-за катастрофических условий их содержания в пересыльных лагерях и лагерях для военнопленных. В общей сложности немецкого плена не пережило от 3 до 5-7 миллионов советских военнопленных. Вот. Такое вот высказывание. Да, и здесь очень хорошо подмечено, что, с одной стороны, это была борьба мировоззрений, да, а с другой стороны, война на уничтожение. Так вот, как раз вот те, о ком мы говорим, кого мы не видим, но кто есть, вот эта вот невидимая рука, они как раз вот и дают идеологии, как вот в то время вермахту, да, или верхушке, где, с одной стороны, это якобы как борьба идеологии была, да, и, ну, вот, расширяйте свое пространство, потому что была опубликована по соседству карта Германии, где видно, что в Новой Германии, в Новом Рейхе, люди в самом Рейхе шикуют и живут, а периферия, там видно, как рабы, они в шахтах работают, на поле работают, то есть снабжают Рейх. Так вот, о чем вообще речь идет? В моем понимании, это борьба мировоззрений и образов жизни. То есть, или паразитический образ жизни, где огромная часть подчиняется только маленькой верхушке, или созидательный образ, где каждый понимает свою ответственность за общее целое, да, ну, опять же, каждый на своем месте. И если мы не вернем, в моем понимании, кастоварновый принцип управления, да, то мы не сможем выбрать себе, опять же, соответствующих управленцев, князей, как бы там бы мы ни называли этих людей в это время. Потому что пока мы будем опираться только на физическую оболочку, могут люди поддастся новым фюрерам, ну так вот образно говоря, опять же, которые возглавят и уведут их в сторону. И если посмотреть вот глобально, что происходит, я думаю и чувствую так, что наши боги создали эти все условия именно для нас, и Виктор, в принципе, это правильно сказал, что мы это все осознали, развили в себе чувствительный потенциал, открыли сердце свое, и не только логикой, но и сердцем, и тонким видением, да, видели, чьих информационных полей будет или управленцы, или ставленники. И тогда те темные силы, они не смогут управлять, потому что вступил в силу закон времени. То есть процессы, они настолько быстро сейчас стали, что они уже не могут просто так управлять, как раньше управляли, что одним говорили одно, другим другое, соответственно, и это все медленно протекалось. Сегодня я нахожусь в Германии, Алексей, ты, допустим, в Москве находишься, нас тысячи километров делят, но мы принимаем, мы в одном информационном пространстве находимся. И вот технологии все, как социальные сети, как интернет в целом, опять же, в нашем понимании, это, вроде такое русское слово есть, преддверие, то есть тому единому объединению, которое ждет всех людей на тонком уровне, то есть вот эта вот сеть в единое поле объединится. И я считаю, очень главную роль займут, конечно, это русичи и германцы, а те вот потомки древнеегипетского жречества, опять же, которые в свое время из Атлантиды перешли в Европе, очень много что оттуда растет. Посмотри только этот, церковь Папы Римского и так далее, то можно будет понять, кому они на самом деле служат. И наша задача просто проснуться и прогнать эту тьму с этой Земли, потому что Земля в космическом масштабе играет огромную роль. И Виктор сказал о демонических силах. Опять же, демоно, это моно, это присутствует она, одна энергетика. И то есть одно, это, а одно, что в основном это эго, который говорит, да, я хочу, а как всем остальным, без разницы. А наша сила была всегда в союзе мужчины и женщины, в союзе в ладу с природой, жить в космосе. И трансформация на Земле, она начнется из каждого из нас. И тогда темные силы, как бы они ни пытались изменить культуру, и как бы мы их ни называли, мы можем только понять и прочувствовать, что есть такие силы, но в нашем понимании, они сами прекрасно понимают, что их время прошло. Вопрос только такой, случится перед этим ли большая катастрофа, или все-таки удастся мирно вывести Землю на новый уровень развития. Угу. Благодарю. Ну, то есть получается следующее. Чем ниже в этой иерархии находится человек, тем больше на него идеология действует. Неважно, религиозная это идеология, экономическая, политическая, классовая, мировоззренческая, та, которая вот присутствует на этой части земли-матушки. Неважно, вот больше на него это направлено. И чем выше находится человекообразное существо в этой иерархии, в этой пирамидке, тем меньше идеология на него действует, он сам с этой идеологией. Чем ниже он находится, то тем меньше ресурсами он может управлять, тем меньше от него зависит. И чем выше он находится, тем большими ресурсами он может управлять и больше от него зависит. И получается, что вот этот самый невидимая часть пирамидки, которую часто в виде глазика изображают, она, ну, в общем-то, наверное, даже и не совсем принадлежит к человеческому виду. Она чем-то похожа, скорее всего. В древности в наших преданиях их именовали кощеи, те, которые управляют не ради денег, потому что деньги и так им все принадлежат. Они начинают хвататься за то, чтобы править миром, не от слова «правь», к сожалению, а от другого, для того, чтобы продвигать тот участок земли или саму землю в то пекельное пространство, которое сейчас называется демоническим, для исполнения своих каких-то более глубинных целей, которые простому человеку даже представиться не могут, потому что настолько они гадкие и мерзкие, что даже самый плохой человек себе это в дурном сне не может представить. И там все способы хороши для них, и подкупы, и убийства, и обман, да и все прочее, прочее, прочее. Но, как правильно было отмечено, время их проходит, у меня тоже есть такие сведения, что ребятки очень активно, верхушечка, покидают эту землю, и те, кто под ними был, они как-то себя чувствуют не очень хорошо, потому что идеологи уходят отсюда. И надо кому-то задавать вопросы, кому сдать? Кому сдать, если вот эти товарищи, которые сидят внизу, люди, человеконаселение, они настолько привыкли доверять зомбоящикам, настолько привыкли доверять каким-то авторитетам, правильным словам, что они уже забыли, как быть хозяином на своей земле. И вот это печалька. Ну, давайте еще немножечко про историю поговорим, и потом перейдем уже, к собеседованию, основанному на вопросах, которые в чате Народнославянского радио появились на сайте slavradio.org и в чате Ютуба youtube.com/slavradio. Вот мне видится так. Наполеон, Гитлер – это, в принципе, звенья одной цепи. Туда можно между ними вставлять еще другие действующие персонажи, известные и неизвестные в истории, которые были направлены вот этой самой верхушкой, которым служили капиталистические элиты, для того, чтобы уничтожать все белое население, которое по преданию славянария называется расой. И если вот дополнять эту всю цепочку, там Наполеон, Гитлер и другие себя поставить, то мы видим, что все делалось по одному сценарию. Кому-то в голову внушали, что он крутой, что у него есть враги, которых надо победить, что если ты их победишь, ты заживешь вообще очень хорошо, и твой народ заживет прекрасно, и любые способы и средства в этой борьбе замечательны и здорово. И они начинали такое действие, такое движение. Но, как ни странно, под этими господами собиралась практически вся Европа, и эта вся Европа направлялась в одну сторону, в сторону Московии. Вот как ни странно, все перлись в Московию. И пока до Московии доходили, каток этой войны проходился по Украине, Белоруссии, по Сербии, ну вот по Балканам. Там кровь лилась рекой, до Московии доходили, здесь зубы пообламывали, и обратно каток войны перся через Белоруссию, Украину, Балканы. И опять в логово загоняли тех мерзавцев, которые это кровопролитие устраивали. Вот как вы видите, есть ли здесь какая-то разумная связующая цепочка, объединяющая вот этих всех нелюдей, которые возглавляли европейские народы под собой, которым в голову для простого населения были вбиты какие-то высшие цели, ну, условно, бюргерам, феодалам вложены, что вы будете жить там очень-очень хорошо, элите были вложены другие какие-то умности. И это все повторялось из века в век. И постоянно шло до Москвы и обратно такое движение туда-сюда, туда-сюда, качели. Вот давайте Виктора послушаем. Что ты скажешь по этому поводу? Алексей, я считаю, что это было все вообще чисто искусственно. Ну, создавалось искусственно, специально, очень долго. И с одной целью, для того, чтобы уничтожить побольше народа, я же говорю, не дать развиваться. Ну, то есть выбирали какого-то мерзавца, да, его спонсировали, ему вкладывали вот эти головы высокие мысли, якобы там делали его таким царем всемирного масштаба, и указ в сторону Москвы, да, сначала забираешь под себя всю Европу и двигаешь в Москву, да? Ну, да, вопрос в том, что задавали направление, вот давай тут поуничтожай, вот и все. Вы поймите, есть такое слово, все вы слышали, сепаратор. Так они, в чем же смысл этой сепарации? Есть два типа сепарации. Первый тип, тяжелые частицы прибиваются к центру, а легкие выбиваются наружу, ну, на самый край этой сепарации. Или наоборот, легкие в центре, а тяжелые на самом краю. Это я к чему говорю? Это я к тому, что есть управленцы демонического типа, которые сейчас преобладают. И есть управленцы именно, ну, светлого типа, развития. И я это могу четко сказать, потому что я сам управленец. Но я сам вышел и ушел со всех систем управления и живу в лесу тут, в деревне, и занимаюсь возрождением природы и культуры. Почему? Ну, потому что сепарация сейчас идет именно самое худшее, специально притаскивается в центр. А лучшее не допускается до центра. Раньше так было. И вот так было на протяжении, ну, как минимум, этого тысячелетия. Что мы можем смело рассматривать, потому что это совпадает с ведами. Те же самые германцы, им примерно тоже тысячу лет вот начали менять язык, культуру. И очень все эти процессы, ну, как раз и закончились в полной мере, как раз где-то к наполеоновским войнам они только смогли завершить. И поэтому вот они выбирают, ну, самое худшее, что возможно. Вот, будь то Гитлер, Наполеон, ну, это не принципиально. Сейчас, кто бы это ни был, любая им подойдет фигура, которая самое худшее можно придумать. Все. И там они ее начинают накачивать идеологически, финансово, концептуально. У них концепция всегда одна – драк на остров. То есть путь на восток. Вот мы вам предлагаем на востоке обширные земли, но их надо завоевать силой оружия. А какой смысл-то в этом? Вот у нас после развала специального союза в Германию ехали миллионы жителей СССР бывшего. Ну, Германия не треснула, да вроде все нормально с ней, даже при, как бы, новая кровь. И то же самое будет, если в Россию приедут миллионы немцев. И с Россией-то ничего не случится. Земля, сейчас 90% населения живет в городах, на земле никого нет. Но нужно же наводить порядок именно так, чтобы в гармонии с природой, а не в саморазрушении. Вот и все. И интересность в том же, что по крови мы идентичны. То есть от соединения германца или россиянки ничего-то не будет, никаких мутаций, генных искажений, и не будет рождаться инвалиды. Именно потому, что это по крови одни народы, но у них просто ветви. Там R1B, они говорят, а здесь R1A преобладает и то в европейской части. Потому что за европейской частью, он вам показывал, там тоже на той же карте есть R1B. Поэтому здесь ситуация простая. Народ на всех уровнях, а лучше всего первый лучший уровень, это все-таки вернуться в природу, стать ее одухотворителем. И там создавать свои общины и не давать эти общины втягивать в разрушительные войны, а лучших выводить на первые роли. Потому что лучшие по делам же судят. Ну, в Германии сейчас все хорошо? Я думаю, нет. И вообще в мире все хорошо? Нет. Значит, управленческий аппарат, мягко говоря, не совсем тот. И мы делаем что-то не то. Что мы не делаем, что мы то не то. Так в культуре это написано. Наша задача жить на земле, вот своими общинами развиваться, соответствовать культуре. И немцы нам здесь не помеха, и мы немцам не помеха, что доказало уже вот это великое переселение времен СССР. Мы друг другу не помеха, в том-то и дело. Мы можем друг друга дополнить и тем самым усилить, что всегда пугало наших врагов. Сейчас наши враги, те же демонические силы, они остались без своего высшего руководства. Они изолированы, но и мы пока изолированы. И мы имеем возможность это дело переломить. Но обратите внимание, какую они закладывают сразу эти демоны ситуацию. В той же Германии основное руководство женщины. Там, канцлер, министр обороны. А в России мужчины. Вот пускай мужчины и женщины конфликтуют. Понимаете, в чем дело? Они на каждом уровне закладывают конфликт. А нам он не нужен. Ну зачем нам конфликт на каждом уровне? Вот вам нужен, вам нужно с кем-то воевать, скажите. Так вся земля пустая, идите развивайтесь, садите свои сады и живите сколько угодно в чистоте, с чистым воздухом, питанием и чем угодно. Земля-то пустая, на земле никого нет. Но в Германии, может, там каждый участок земли-то уже принадлежит кому-то. В России такого нет вообще. Понятно. Ну, есть ли проблемы? Нет, они все искусственные. Понятно. Ну, в общем, да, возвращаясь к вопросу. То есть можно взять любого мерзавца с помойки, у которого харизма есть, да, натренировать его, научить его правильно лаять, чтобы все цепные псы перед ним по струнке вытягивались, и направить куда угодно. А дальше дать идеологию тем, кто находится внизу. Ну, в общем, здесь доту и копа рулят очень хорошо. Кто не изучал, рекомендую. Ознакомьтесь, много что есть интересного и полезного. Вячеслав, что ты скажешь по этому поводу, что вот брали во все времена каких-то таких товарищей, финансировали их, снабжали и направляли зачем-то в сторону Москвы? Я могу подтвердить, что все эти процессы управляемые, и не просто там выбирали, а этих людей подготавливали, хоть взять даже, к примеру, там, хоть Меркель, хоть там, Тереза Мэй и все остальные, этих же людей их же вели. Так же тоже и раньше Гитлера. Я недавно был в забегаловке, или ну, таком, как гастхаус это в Германии называется, ну, типа ресторана, где Гитлер начинал свои выступления, к примеру. Да, и это есть, что он начинал работать с людьми, и его просто как оратора его заметили, плюс еще родовые связи. Да, и потом начали под него все остальное подгонять уже. И это не просто так, что они взяли какого-то выскочку, понимаете? А, как Виктор сказал, что туда берут худших, да, но худших, они, чтобы во многом были некомпетентные, да, в чем-то компетентные, но чтобы им, опять же, легко было управлять. А когда надо, те, кто вокруг них и во многом руководит хоть государством, хоть процессами, они чувствуют, что если уже жареньким запахло, то они, как крысы, вовремя бегут уже. И я могу просто вот привести опять вот пример этого центра эсэсовского. Он, в принципе, я всем рекомендую съездить, если они будут в Германии. И когда брали военнопленных, как я уже зачитывал, фашистское руководство, скажем так правильно, дало своим подчиненным указание всех управленцев и всех комиссаров, то есть коммунистов, которые могут как-либо организовать народ, их отсортировывать в отдельные лагеря, и там их уже, вот как вот в Хуберсхаузе, например, их потом расстреливали. Да, но не все немцы этому подчинялись. Да, вот был один такой случай, где один майор Майнель, он не подчинился, соответственно, но его потом убрали со временем, да, но он спас тем самым много людей. А руководство, которое в этих лагерях было, оно-то все прекрасно знало. И вот, к примеру, у Майнеля этого, был один его глава, Отто Риттер фон Зауэр. Он, будучи ответственным за работу с военнопленными в 7-м военном округе и начальником Майнеля, фон Зауэр покрывал действия последнего, то есть Майнеля. В январе 42-го он был произведен в генерал-лейтенанта, то есть повышен. Или, ну, то есть он, его как изменили ему должность. Однако в августе 42-го подал в отставку. Да, то есть он уже понимал прекрасно, чему это все катится, и ушел. И вот взять, вот, например, этот центр Хуберсхаузен, многие из руководства, которые были ответственны за расстрел народа, они дальше потом жили. То есть их не повесили, а повесили одного другого, ну, нескольких человек, так показательно просто. А на самом деле, кто это все в том числе организовывал, их оставили. Понимаете? И эти процессы, они уже идут столетиями. То есть, вроде бы америкосы сказали это, да, он сукин сын, извините за выражение, да, но он наш сукин сын. Вот. И взять, если, к примеру, хоть с Наполеоном, хоть с Гитлером, просто я во многом тоже на германском думаю, поэтому так быстро слонять иной раз не совсем получается. Многие из руководства Рейха, их же не нашли. Они просто вовремя скрылись и бежали. И я уверен, что и Гитлер, он не застрелился, потому что там очень многие трусы были. И сегодня мне немец один сказал, с которым я разговаривал, старичок уже в годах, он говорит, так там же, говорит, много трусов было. Где их доблесть была, что они не сражались до конца или не застрелились? Они бежали, как крыса. Почему? Хотели жить. Так вот, как раз вот таких вот верхушка выбирает специально, дает им их не эго потешить. Без разницы, какую приманку бы им не давали. Вот. И ими управляли. А что касается Drunk на Hosten, ну, это надо понимать. Это с германской стороны все время Drunk на Hosten был. Благодаря французам шел Drunk nach Süden, то есть на юг все время. А французы перли в Африку и на Ближний Восток. Понимаете, то есть каждый из европейских стран, которая имела определенную мощь, им давали под руководство определенные регионы. Но в целом, когда Запад объединялся против России, все личные вот эти вот разногласия, они уходили в сторону. И благодаря Германии не получилось. Сейчас готовят это все Drunk nach Osten, опять же, благодаря американцам с НАТО. Но я могу сказать следующее даже, может быть, кому-то это еще даже не совсем известно, но глобальная элита уже готовит себе замену на роль американцев. Они прекрасно понимают, если вдруг с американцами не получится, то они переформатируют Европу, для этого были завезены сюда несколько миллионов так называемых, в кавычках, беженцев, да, и хотят сделать европейский халифат, то есть исламскую Европу, так вот образно говоря. И потом уже с помощью мусульман сделать этот бросок Drunk nach Osten. Потому что, есть такие планы, может, слышал кто-то из вас, французский легион, да, где наемники со всего мира. Так вот, есть такие планы создать европейский легион, куда пригласят людей, не имеющих европейского гражданства. Им будет обещано европейское гражданство, если они будут воевать в интересах Европейского Союза. Вот. И это один из таких лакомусовых кусочков будет, который будет послужит для войны, соответственно. Но завершить мысли хочу следующим высказыванием. Все-таки есть плюс, когда знаешь несколько языков. Вот глобалисты, они прекрасно понимают, что как бы ни называли Россию и Русь, война идет против русов. И вот в Третьем Рейхе, интересно, да, писали ко всем советским людям «Совет-Руссен», то есть советские русские. А после войны везде только уже писали «советский народ». То есть даже и нацисты, они прекрасно понимали, что как бы ни называли советами, воюют, в конце концов, они против русских, против русов. Ну, а это, как мы уже прекрасно понимаем, и уже не раз это сказали, это рук глобальных элит. Ну, когда про Наполеона сказал, что на юг он рвался, в конечном итоге, да, он туда сходил, но вернулся-то опять в Европу и с Объединенной Европой двинулся примерно в то же время, в июне месяце, двинулся в сторону Москвы, в сторону России. Да, там очень много белых пятен, с этим еще надо разбираться, как, зачем, почему, откуда. То же самое и с петровскими временами, то же самое и со временами так называемого Владимира Ясносолнышко и до него. То есть, я говорю, здесь можно прям целую такую выстраивать цепочку из различных известных и малоизвестных людей. Ну, так или иначе, я вот сейчас вас слушаю, я прихожу к одному мнению, вы так или иначе косвенно или прямо о нем говорите, что если человек забывает свои корни, то в итоге он получает войну. Либо он в роли захватчика, либо в роли того, кто защищает свою державу и потом приходит в логово захватчика. Но так или иначе, если вы забыли свои корни, то вас ожидает война. Вот это надо каждому большими буквами написать где-нибудь у себя на лбу, чтобы, подходя утром к зеркалу, после того, как вы проснулись или ложась спать, опять же, подойдя к зеркалу, вы прочитали: «Забыл свои корни – получай войну». И естественно, что основой жизни человека нашего вида является культура, основанная на державности, или держава, основанная на нашей культуре. Давайте мы перейдем ко второй части нашего сегодняшнего разговора и уже прочтем то, что к нам прислали наши слушатели и зрители. Напоминаю, что вопросы мы принимаем только из чатов Народного славянского радио. Это сам сайт slavradio.org, slavradio одно слово, или на канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 9 мая 2018 года, по одному из старинных 28-й день месяца посева наречения, 7526 лета. Россия, Германия, единое прошлое, настоящее, будущее. Авторы эфира: Виктор Максименков, Россия, Вячеслав Сейвальд, Германия. И ваш покорный слуга Алексей Орлов. Поздравляю всех с великим днем, Днем Победы. Мне говорят: ну зачем ты поздравляешь с этим праздником? Ну какой это праздник? Ну это же была братоубийственная война. Да, это была братоубийственная война. И я поздравляю вас с тем, что она закончилась. Что в этот день было положено окончание этого безумия, этого кровопролития, после которого количество белых людей уменьшилось в разы. После которого горе и страданий на земле немереное количество осталось. И последствия этой войны, как и многих других гражданских войн мирового масштаба, до сегодняшнего момента хватает. И нам их надо исправлять. И вот для этого сегодня в эфире мы собрались, чтобы понять, какие же два братских народа могут восстановить мир и порядок не только в Европе, но и во всем мире. И вот поэтому мы сегодня рассматриваем в этот величайший день эту тему: Россия и Германия. Единое прошлое, настоящее и будущее. Итак, переходим к вопросам. Стефани, вопрос в эфир. Все хотят нас оккупировать и снять с пальмы. И всегда нападали на нас 22 числа. Почему? Спасибо. Как вы думаете, почему именно 22 числа, как написала Стефани, на нас нападали с желанием якобы снять с пальмы, то есть оккультурить? Ну, потому что солнце заходило уже. То есть до 22 оно нарастало, а после 22 оно становилось меньше. И тем самым темные силы больше имели поддержки на своей стороне, в моем понимании этого. В этом почему именно после купала это все происходило. Угу. Виктор, что скажешь? Ну, я скажу то же самое, в принципе, что они ведь тоже обладали определенными знаниями, в том числе славян, и почему-то они рядились, зло всегда рядится в светлые одежды, и поэтому оно и они и напали 22 числа, это фактически на праздник же самого длинного дня и самой короткой ночи, а по сути в день славян, потому что это самое светлое время суток для нас. И тем самым они хотели и опорочить, с одной стороны, этот праздник, сделать его не днем праздника, а днем скорби, а с другой стороны, типа, представляли для своих же славян, что мы ж, вот мы светлые, поэтому в самый светлый день как бы и нападаем. Вот и все. Ну, в таком вот духе. Да, опорочили не только этот день, как им казалось, но опорочили и многие другие знаки и символы, исконно наши. И теперь некоторые непонимающие готовы рвать на себе что угодно и на вас, если вдруг на вас окажется какой-то из этих знаков. Причем, Алексей, да. Можно дополнить просто? Опять же, 22 играет важную роль, и те оккультисты, они прекрасно понимают, что надо мероприятие делать в определенные числа, и 22 это, опять же, относится к египетским иерофантам, 22. Угу. Как и футбол. Почему футбол настолько в мире популярный? Да, с одной стороны 11 человек, и с другой стороны гоняет шар по площадке. Понятно, благодарю. Русич, вопрос в эфир. Глобалисты уже нас разделили и подготовили почву для войны. Когда они захотят, тогда и начнут Третью мировую. И народам придется воевать. Так как же действовать, если начнется война? Виктор, ты скажешь или мне сказать? Ну, может, начинайте с того, да. Ну, в нашем понимании такой Третьей мировой войны, где все против всех, уже не будет. Тем более после того, когда Владимир Владимирович 1 марта заявил и показал всему миру новое российское вооружение, то на Западе это очень много пота пролилось в эти дни и в эти часы. Вот. А что касается войны, опять же, то война, она ведется другими методами, и не обязательно, ну, если говорить в языке концепции общественной безопасности, не обязательно только на военном, на шестом приоритете. Посмотрите, когда люди не делают детей, сами себя уничтожают и так далее. Это тоже война, это другие методы уже. Но если взять, опять же, вот именно война против России и Германии, то в такой форме война уже не будет 100%, потому что уже нет такого духа у германцев, и многие немцы, они уже сами не хотят никакой войны. И даже если опять провоцируют, то только благодаря НАТО может что-то произойти, но опять же, в нашем понимании, уже такой глобальной заварушки не будет. Регионально может что-то будет, но не глобально. Угу. Благодарю, Виктор. Ну, в том-то и дело, что нельзя все, конечно, отрицать, но сам факт, что Германия сейчас не обладает тем потенциалом, который у нее был как раз перед Первой и Второй мировой войной. И людским, и другими. То есть она пока не готова. Может, как раз для того, чтобы Германию подготовить туда и завезли пару миллионов будущих добровольцев, потому что в основном это взрослые мужчины, скажем так, призывного возраста. И куда их направить, это уже будет другой вопрос. Но пока сейчас развитие событий идет в направлении, что коллективный Гитлер все-таки формируется Африка-Ближний Восток. И вот эти события в Сирии, они не последние, и как бы этим все не закончится. Надо готовиться к тому, что борьба будет продолжаться на всех направлениях, и потому что этот же исламский мир, он выходит и к Китаю, и к России, он завезен и в Европу. То есть, в принципе, все, где будут убить, мы с вами поживем и увидим. Но если мы хотим, чтобы война не случилась, значит, мы к ней должны быть готовы. А вот готовы ли к войне люди, которые пьют, курят и смотрят зомби-ящики, не имея, как говорится, своих корней, я очень сильно сомневаюсь. Вы же поймите меня правильно, но и Первая, и Вторая мировая война, она состоялась даже не потому, что там демонические силы ее организовали, а именно потому, что люди сделали что-то такое, что завязались эти кармические узлы, ну, то есть произошла потеря своих корней. И их нельзя было никак развязать, кроме как войной. Вот обратите внимание, мы же говорим, что у нас душа-то бессмертна. Но после Первой мировой войны, после того, как в России была реализована революция, ну и в Германии определенная революция, которая привела к тому, что в революции погибло людей больше, чем даже в Первой мировой войне, то потом люди, которые родились после вот окончания гражданской войны, после 22 года, а это 22-й, 24-й год, ведь эти люди, эти души, которые переселились, получили новые тела, они больше всего и погибли во Второй мировой войне. То есть больше всего погибло людей как раз от рождения 22-24 год. Почему? Ну потому что опять же были созданы новые кармические узлы. И для того, чтобы их опять разрубить, опять произошла война. То есть это множество факторов, это не просто один. И опять для разрубания этих кармических узлов и состоялась эта война. К войне нужно быть готовыми, но не просто на уровне вооружения, а на уровне человека, когда человек включил здравомыслие, стал обращать внимание свое, потому что весь мир наш окружающий состоит из вашего внимания. И у нас сейчас есть уникальная возможность обращать внимание не просто там на зомби-ящики, газеты, что было раньше только доступно, а сейчас есть интернет, где можно найти здравомыслящих людей, и распространять их информацию и обращать внимание на них, чтобы здравомыслие распространялось. И мы были готовы на всех уровнях. Тогда войны не будет. Не будет потопов, войны. Но именно если мы не готовы, война будет. В каких масштабах? Зависит только от нашей неготовности. Причем и в Германии, и в России, и вообще по всему миру. Для чего мы собираемся и делаем все для того, чтобы война не состоялась только по одной простой причине. Чтобы здоровые люди, здоровое общество не допустило этого своим здравомыслием и тем, что пошло на путь саморазвития. Пока идет процесс самоуничтожения. И у нас война физическая, как правильно заметили, это последний приоритет. У нас людей больше гибнет сейчас в наркотических, алкогольных угарах от болезни сердца, от того, что люди забыли законы рита. Там мы больше всего людей потеряли. Вы думаете, вы вспомните про аборты. Да мы в год теряем столько, сколько во времена Второй мировой войны. У нас аборты в основном делает белое население. У нас там потерь больше. Вы ждете войны, она давно идет. И идет она на ваше уничтожение. И если вы женщина или мужчина, у вас нет детей, или вы в своей семье не смогли хотя бы двух детей родить, так вы же уничтожили сами себя. Я знаю много таких семей, где родился или мальчик, или девочка. Так это и есть самоуничтожение. Вот и все. Вы рассчитываете там на какую-то пенсию. Так а зачем она вам нужна, у вас детей нет? Что вы хотите? Просто красиво жить? Ну, так это прямая заявка на самоуничтожение. И значит, на начало войны или потоп. Вот и все. На отсутствие своих корней. На необращение внимания на здравомыслие, на культуру. Вы сами можете это решить. В том-то и уникальная ситуация. Вопрос только за людьми. Ты поднял очень такую глубокую тему и высокую тему божественного соприкосновения, божественного мироустройства и понимания, до которой многие еще, к сожалению, даже не то чтобы не дошли, они даже об этом не подозревают. И сказаны тобой слова, я так предвижу, что многие скажут, ну вот какую-то там несет чушь, ересь и так далее. Хотя в сказанном тобой очень и очень много правды, и на это надо обращать внимание. Мне в голову пришла такая мысль, которую, наверное, сейчас, опять же, люди не совсем подготовлены, если услышат, меня сейчас начнут закидывать всякими помоями. Вот если, говорю сразу, это жестоко, но просто подумайте, что сейчас скажу, и представьте себе, что если по улицам пройдет демонстрация женщин и мужчин, которые будут нести не портреты убитых на войне людей, а портреты нерожденных убитых детей, то количество этих фотографий будет в разы больше. И количество людей, идущих в этом, будет в разы больше. А теперь представьте, Вы страдаете по убитым людям, своим родственникам. Но почему вы не страдаете по тем, кого сами убиваете, по своим детям? Почему? Почему вы боитесь какой-то войны и рассуждаете о какой-то войне, где кто-то на вас нападет, но при этом вы сами убиваете? Не те, кто на вас нападет, убивают вас и ваших детей. Вы сами убиваете своих детей. Только из-за того, что кто-то вам сказал, что это норма. Но это же дурь. Когда вы боитесь войны и при этом сами убиваете свой род. Это страшно. Подумайте. Вот кто-нибудь, может быть, напишет картину или сделает видеоролик, где бы вместо бессмертного полка наших героев и наших предков показали постыдный, не то что полк, армию вселенского масштаба, убитых наших родичей, наше будущее. И посмотреть на лица тех матерей и тех отцов, которые это допускают. Зачем вам нужна война? Вы сами себя убиваете. Вы забыли свои корни. Вы получаете не только войну, вы уже получаете самоубийство. О какой культуре может идти речь? О какой державности? Если в державе уже людей не остается. Благодаря вашему бескультурию. Так, ладно, идем дальше. По поводу... Вот еще Русичу отвечу тоже. По поводу глобалисты уже нас разделили, подготовили почву. Да, мы опять же возвращаемся к тому, о чем все здесь уже сказали. Если вы забыли свои корни, то вам готовят войну. И война обязательно случится. Неважно, война это тихая, война это в абортах, или война это химией, или война это еще чем-то. Она случится. Так вот, разумный человек, будучи хозяином, никогда войны на своей земле не допустит. А неразумный человек, который повелся на какие-то увещевания каких-то мерзавцев и негодяев, он обязательно в войне окажется. То есть неразумный человек, он как скот, которым управляют, которые направляют, стригут и режут. Поэтому людей скотинивают. Так проще. Поэтому и живем мы так. Поэтому и дрожим перед словом «война». Поэтому и говорим, за нас все решили. Может быть, за кого-то решили, но не за меня. Если не за вас, то давайте вместе сделаем так, чтобы мерзоты этой больше здесь не было. И чтобы кровь наших братьев не лилась. Как только Россия и Германия восстановят союз в Европе, наступит мир. В Европе будет порядок. А если в Европе будет порядок, то в этом случае во всем мире будет порядок. Идем дальше. Алексей задает вопрос. Объединяться германцам и русским. А как определить германцев и русских? Кто это? Виктор, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, как определить, кто это? Ну, как я уже говорил, у нас общие корни и даже общая кровь. Ну, чуть другая генетика, просто разные генетические виды. Вот для меня вот кто они, германцы. Общие корни, общая генетика, только разных ветвей. То есть полное совпадение по всем направлениям. Ну, у них чуть другая культура, просто из-за места проживания и особенностей. Вот и все. То есть я не считаю, что там каждый житель современной Германии, он 100% там подходит во всех смыслах для современной там России. Но я имею в виду тех, кто нам, братья, и по духу, и по крови. Потому что другие люди тоже есть, и никто из нас не выступает против них. Мы как раз и должны научиться различать. Потому что еще одни данные той же Всемирной организации здравозахоронения вещают следующее, что опять же непонимание культуры, забытие законов рита приводит к тому, что в современном мире каждый день, ну, 5 генетических болезней открывается в неделю, потому что в неделе 5 рабочих дней. То есть каждый день открывается новое генетическое заболевание именно из-за нарушения законов рита. Опять же, который присутствует четко в нашей культуре. И в культуре той же, тоже германской, потому что у тех же германцев знать своих родственников до 7-го колена раньше было нормой. Это не просто так. Это делать для того, чтобы не допустить именно генетических нарушений. Вот зачем это было нужно. И сейчас речь идет о том же самом. Все ответы есть в культуре. Вот для меня кто такие германцы? Это не просто те, кто живут на землях Германии люди, а наши братья по крови и по духу. Со своими особенностями, конечно. Угу. Благодарю. Вячеслав? Я просто могу дополнить. Русские – это для меня все, кто русскоговорящие, русскомыслящие. Так что же германцы. Это все, кто, как и Виктор правильно сказал, по духу нам родные по крови, да, и говорят на германском языке. Просто могу еще дополнить о том, что сказал Виктор. Я лично знаю несколько людей, буквально месяц назад с одним встречался. Так вот, он вплоть до 1600 какого-то года восстановил свою родословную. Поэтому обычаи, традиции у нас едины, и знать свой род у наших народов всегда почиталось. Угу. Я хочу уточнение маленькое здесь еще сделать. Очень часто путают германцев и немцев. Германец – это вот то, что относится к Германии. А немец, всегда на Руси немцем называли тот, кто перестал говорить на родном языке, но это еще полбеды, который стал немым, то есть немой, чужой, с точки зрения верования, мировосприятия и мировоззрения. Вот это немец на Руси назывался. То есть германцы – это еще не немцы. Вот это надо понять всем, что германцы – это не немцы. Немец может быть и русский, тот, который свои корни забыл, тот, который стал немой, то есть чужой с точки зрения культуры, мировоззрения и мировосприятия. Вот кто такой был изначально немец. А потом уже немцами стали называть узкое какое-то вот направление, которое в сторону Германии. И вот это вот имейте в виду. Просто исторические какие-то факты для себя откройте, и тогда вы поймете, кто такой немец, кто такой германец. Вячеслав, я хочу уточнить. Вот ты сказал про вооружение. Давай-ка немножечко коснемся этого. Ты так вот затронул, что когда показали новое якобы оружие России, якобы не просто так говорю, не просто так, ну, показали это новое оружие, то как его восприняли люди, живущие в Германии, кого ты знаешь? Там какие-то были разговоры на эту тему? Народ обрадовался, что Россия показала НАТО и Западу такое оружие, тем самым охладить пыл тех ястребов, которые все-таки вынашивали планы напасть на Россию. А элита и знающие люди, они реально все это проанализировали и поняли, что Путин не блефует, и Россия вырвалась в своем вооружении и в своих способностях на несколько поколений, вплоть до того даже. Вот раньше, к примеру, германская техника, как взять тот же самый танк «Леопард-2», он считался одним из самых лучших. Но сейчас в Германии понимают, что чтобы догнать «Армату», ну, «Армата-14», да, вот, или там Т-14, как он называется, вот, они уже сами не смогут такой танк сделать. То есть они объединяются с французами там. Что касается самолет, к примеру, нового поколения, не Eurofighter, они тоже объединяются с французами, у которых до этого свой был «Рафаль». То есть европейские элиты, они понимают, в военной сфере Россия скакнула на несколько шагов дальше. И чтобы им догнать, и хоть у них намного больше денег финансовых, но они не смогут это сделать, и поэтому в том числе происходит объединение. Угу. Хорошо, то есть получается расслоение. Те простые люди, которых ты знаешь, они обрадовались этому сообщению, а высокие чины и руководители как бы так пошли менять памперсы. Правильно я тебя понимаю? Да. Угу. Ну ладно, хорошо, это радует. Теперь такой очень вопрос, который может показаться, наверное, опять же, странным, а может быть и ответ будет странным. Вот ты принимал участие в бессмертном полку, но ведь Германия во времена Второй мировой войны как раз выступала против Советского Союза, и бессмертный полк зародился на территории Советского Союза в России и стал распространяться по всей стране, ой, по всему миру, прошу прощения, в том числе и в Германии. Вопрос, с чьими портретами шли люди и кто эти были люди? Ну, я сейчас не хочу рассматривать там политические какие-то воззрения, которые ты вначале сказал, но все-таки очень интересный вопрос, мне так кажется. Ну, это предки тех людей, кто в свое время жили в Советском Союзе. Вот взять пример даже от меня. Я шел с портретом своего прадеда. У меня по материнской линии, у меня военные люди, моя мама русская, и мой прадед, к примеру, да, он воевал на Восточном фронте, то есть с Японией. Другой родственник мой, правда, портрета я не имел, он воевал на Западном фронте, был танкистом, ранен сильно, 12 операций на глаза и все такое было. И с многими людьми я вот разговаривал сегодня, допустим, один мужчина, ну, уже пенсионер, видно, его... Он нес два портрета, представляете как? Он нес два портрета, я у него спросил, а кто это? Он говорит, это, говорит, мой отец, показывает, и он там четырьмя орденами награжден был за блокаду и освобождение Ленинграда. Он говорит, ну, это мой отчим. А это мой родной отец, который его родил. Но он тоже воевал. Да, и вот, например, в этом году я встретил одну девочку, ну, девушку, можно так сказать, да, она, ну, азиатских корней каких-то, таджикская, может, или узбечка, не знаю, но я в том году ее увидел, я к ней подхожу, я говорю, так мы же вроде бы знакомы, она, да. Она пришла со своим дедом, или с двумя дедами, которые тоже воевали. Поэтому люди шли в Германии даже с портретами своих предков. Кто или бился, или как-то принимал участие в Великой Отечественной войне. А как воспринимают это движение коренные немцы, которые никогда из Германии не выезжали, не жили в России, а их родичи воевали на стороне гитлеровской коалиции против Советского Союза? Ух, какой вопрос ты задал-то. Тут, так. Если не углубляться сильно в детали, многим это безразлично. Немцам уже им чувство вины настолько вбили, что еще не одно поколение, мне кажется, должно пройти, чтобы они снова начали опять собой гордиться и своими предками. Многие смотрят с интересом, с непониманием даже, что это. Но сегодняшние трансляции показали, я сегодня делал из вот, стрельбища этого эсэсовского трансляцию на германском языке. Люди в Германии со временем Великой Отечественной войны, вот именно этот период 41-45-го, не хотят иметь ничего общего. Многие подключались и сразу отключались. Поэтому это такая тема. Даже вот власти, мы стартовали сегодня у одного из главных зданий Баварии, где полиция все это охраняла. Они же все это видят и понимают. Но они это принимают как... Ну, они потерпели поражение, и теперь надо это терпеть, так вот, образно говоря. А многим, опять же, я говорю, им это безразлично вообще. Потому что они даже не знают, что было на самом деле. А другая часть, опять же, которая знает, и, ну, ему тоже настолько надоело это чувство вины, они как можно меньше хотят с этими темами иметь что-то общее. Угу. То есть, получается, одни проявляют безразличие, потому что им наплевать, они думают о выживании своей жизни. Другие проявляют безразличие, потому что они никогда об этом, может быть, даже не слышали. Третий проявляет безразличие, потому что, ну, это факт, с этим надо мириться. Но здесь печально вот такая печалька у меня где-то там внутри в сердечке пробивается, что вот те, которые вырастут и которые об этом ничего не знают, у которых уже нет чувства вины и которым уже все равно, что там было, как бы вот их опять не начали стравливать с теми, которые живут здесь, скажем так, в восточной Германии. Потому что вот поколение второе, и люди в Германии, может быть, уже о Второй мировой войне ничего знать не будут, и чувства вины уже у них не будет, и знать ничего не будут. Им можно любую колбаску под любым соусом подсунуть и опять направить на восток. Алексей, как я уже сказал не раз, именно вот те германцы, которые живут в Германии, да, многие из них стали уже немцы, то есть не имеющие ци, жизненной энергии. Это ходячие биороботы. У них мало духа. Да, мало кто из них на самом деле патриот своей страны. И их направить куда-то на войну, тем более против России, где был опыт еще, многие это помнят. Вы просто не представляете, как после Второй мировой войны пугали здесь Германии русскими. Вплоть до такого, что даже ну, в домашних условиях, если будешь вести себя плохо, я тебя сдам русским. Понимаете, то есть вот так вот дети, это на генетическом уровне уже страх перед русскими им внедрили, поэтому именно с военной точки зрения, я считаю, агрессии не будет. Агрессия западных элит против России ведется на других приоритетах. Это в первую очередь сейчас экономические. Ну и самое главное, конечно, это подмена понятий, угу. Да, которая ведется в культуре. Понятно. Еще несколько вопросов озвучим и будем уже подводить итог сегодняшней нашей встречи. Татьяна Беленко, вопрос эфир. Есть у сказителей конкретные предложения, что нужно сделать на физическом земном уровне для того, чтобы у нас, русских и немцев, все-таки было будущее? Благодарю. Хороший вопрос. Примеры какие? Что можно сделать? Ну, во-первых, я бы порекомендовал подучить германский язык. Многие в Германии тоже учат русский язык, чтобы общаться уже на истинном языке друг с другом. Это раз, что можно сделать. Второе, что можно сделать. Во-первых, объединяться с такими людьми, вот как, к примеру, Алексей, к примеру, там, как мы, меня можно как и на Фейсбуке и ВКонтакте найти. Мы планируем совместные мероприятия делать. Ну, допустим, вот в этом году мы поедем в Россию, организовываем. С германской стороны есть такой проект очень хороший. Называется «Дружба». Вот зайдите «дружба.info». Это проект, общественный проект. Он заключается в том, что люди из Германии едут в Россию, тем самым показать, что мы хотим жить дружно с Россией и со всем русским народом. Вот. Это, к примеру, практичный, соответственно, что можно сделать. Да, встречаться, где люди... Потому что когда люди сидят за одним столом и кушают за одним столом, вероятность очень маленькая, что они будут под прицелом друг друга смотреть. А еще, что бы я порекомендовал, это подумать совместно, а это нужны такие вот разговоры, дискуссии надо делать, мы это можем сначала в интернете, а какие у нас есть уровни взаимодействия? Вот мы видим несколько. Это культурные, это экономические, соответственно. И в сфере СМИ. Вот это тоже очень важно. Потому что религиозный уровень и так далее, я сейчас это вот не беру. Это уже пускай и попы там между собой делают. Ну вот есть несколько направлений, а тем более наше совместное наследие. Приезжайте в Германию. Остров Буян, о котором писал Пушкин, он находится в Германии, это остров Рюген, на севере Германии. Они, остров Рюген, если так вот провести параллель, они находятся на одном уровне приблизительно с Алтаем. И они связаны с Алтаем, почему мы в том числе и в Алтай поедем в этом году. Да, и мы считаем то, что важно сейчас налаживать контакты между людьми. Если кто-то хочет познакомиться с германцами, обращайтесь, пишите e-mail на info zeywald.ru. Люди хотят из Германии приехать в Россию просто кому-то в гости. Вот реально, то есть как вот обмен там вот есть учениками, а есть просто хотят поехать в семье к русской. Но так как мы не знаем пока достаточно людей проверенных, поэтому я и не могу никого порекомендовать. А если кто-то вот из участников, слушателей проявляет желание принять у себя в гостях кого-то из Германии, обращайтесь, наладим контакты. Mm-hmm. И важно вот создать такую платформу, я думаю, вот и площадка Герусия, но для этого, опять же, нужны специалисты, программисты, потому что за нами глобальные элиты не стоят, которые это все могут профинансировать. Да, надо создать такую площадку, где на разных приоритетах мы создадим группы, и люди по интересам будут объединяться и уже совместные проекты дальше продвигать. Да, только сразу обращение. Если у вас в глазах только денежные какие-то воззрения, то вот лучше не суйтесь в этот проект. Потому что многие, как только слышат иностранец, у них сразу там фунты, франки, тугрики начинают в глазах, как у дяди Скруджа. Да, вот про это сразу забудьте. Потому что к вам хотят приехать живые люди, чтобы дружить, а не чтобы вы к ним относились как к денежным мешкам. Вот ради бога, не суйтесь. Вот в такие вот люди, не суйтесь в этот проект. Испортите все, да и себе жизнь испортите. Ладно. Хорошо. Я хочу, чтобы Виктор тоже подсоединился и дал ответ свой. Как ты думаешь, что конкретно мы можем сделать здесь, на физическом земном уровне, чтобы нас, русских и немцев, все-таки было будущее? Раз использовать те возможности, которые у нас есть. Пока в основном это интернет, пока, это правильно сказано, учить языки друг друга, использовать своих, в кавычках, агентов, потому что много наших людей, я же говорю, уехало после развала Союза, и они там сейчас, а уже знают язык, общаются с германцами. Плюс вот такие вот площадки, которые уже созданы, плюс нужно не забыть, что много, скажем так, восточных немцев тоже помнят времена, когда там еще был СССР, и тоже ностальгирует по этим временам, и производить культурный обмен. Но и хорошо бы, чтобы нашлись люди, которые поучаствовали в переводе роликов, например, с немецкого, ну, с германского на русский, и того же ролики, того же радио, ну, всех тех, кто занимается этим направлением, тоже хотя бы субтитры на немецком написали, чтобы информация стала доступна, и нас не разделяли хотя бы по этому принципу. Вот и все. И действительно проводить культурный обмен, и не бояться, если там какое-то количество немцев захочет переехать там жить в Алтай, а очень многие, и я, у меня есть в друзьях германцы, которые говорят по-русски, и я ничего страшного в этом не вижу, потому что туда уехали миллионы наших сограждан, если сюда приедут, ну, не миллионы, но какая-то часть германцев, никакой, я думаю, трагедии не будет, это и есть культурный обмен. Поэтому продолжать взаимодействовать на всех возможных уровнях. И правильно здесь было сказано, деньги здесь, мягко говоря, не должны играть никакой роли, ну, как только как средство этого обеспечения, и то, вы же сами понимаете, это все на общественных началах. Будет у человека возможность, перевел там ролик, и германцы его посмотрят. Ну, в таком духе и заниматься, делать то, что возможно, обмениваться всеми, потому что есть, например, в Германии те, кто хорошо развивает и природное земледелие, то тот же Зепп Хольцер. И у нас это тоже пригодится, наш опыт туда, и показывать всем, что та же культура славян, что на территории России по всей, такая же культура и на территории Германии. Вот и все. Обмениваться культурными своими наработками. Но при этом, чтобы нас не обвинили, что мы хотим, например, забыть прошлое, наоборот. Хотелось бы напомнить, что кто прошлое, такую нашу поговорку, что кто прошлое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба вон. Ну, то есть мы должны это помнить, знать и взаимодействовать все равно для развития, для того, чтобы не произошло опять нас стравливание, что опять они хотят сделать. Угу. Вот Вера Маковеева написала: «А мы возим туристов, в том числе иностранцев, по Горному Алтаю частным образом». И вот человек написал, Чела Волк: «После 20 лет жизни в Германии вернулся на Русь, корю себе. Чего же раньше не вернулся? Столько лет в мороке провел». Ну, еще несколько вопросов. Алексей, можно я дополню? Да, дополняй, конечно. Вот, что Виктор сказал, что даже там, если какое-то количество вернется или приедет, ничего страшного. Надо понимать, что хоть мы русичи или хоть германцы, мы созидатели. Вот по моей, по отцовской линии, да, у меня все германцы, род Зейваль. И по Волжье, когда наши жили предки, я тоже интересовался всем этим, они же, можно сказать, в степи. Вот я там с 90-х годов тоже пожили мы с родителями. Там же степь голимая. Но несмотря на это, они за сколько там, ну, за два столетия приблизительно, да, создали одно из самых процветающих, один из самых процветающих регионов в Российской империи, в том числе. Почему у русскоязычного населения пошла зависть и все остальное, как там вот немцы тут живут, шикуют теперь и так далее. А почему? Своим собственным трудом в чистом поле, можно сказать, создали. И вот в этом как раз вот и сила нас у расы. Мы созидатели и оплодотворяем в позитивном смысле друг друга, когда взаимодействуем. Угу. Благодарю. На мой взгляд, первое, что необходимо сделать, это прорвать информационную блокаду. А для того, чтобы прорвать эту блокаду, необходимо поддерживать те так называемые средства массовой информации, которые говорят правду, которые желают одного – строительства державы, чтобы народы жили в достатке, чтобы жил человек в дружбе с другим человеком, чтобы не гадил на природе, а жил в ладу с природой, чтобы знал свои корни, гордился своим прошлым, но гордился не для того, чтобы кого-то другого унижать, а чтобы помнить свои корни, помнить своих родичей. Вот тогда у нас будет все хорошо. Вот для этого необходимо информационную блокаду прорывать и всесторонне поддерживать те средства массовой информации, которые делают это ради державы. Дальше. Анна Кошкина. Вопрос эфир. Правда, что среди руководителей ведущих стран периода 20 века родственничков много? Или это ложная информация, появившаяся также ради каких-то определенных целей? Да, это не ложная информация. В Германии и на Западе есть целые исследования, которые показывают, что верхушка паразитическая, которая руководит многими европейскими и вообще западными странами, они все родственными узами повязаны, причем и многие состоят даже из поколения в поколение в определенных ложах, и это давным-давно уже такое было, что они женятся только между собой, чтобы никакие чужие туда не попали, поэтому это не ложь, а это правда. Виктор, что-то дополнишь? Ну, такая ситуация по всему миру. Даже в той же Америке американская девочка сама провела исследование из открытых источников и показала, что все президенты США за всю его историю, они все родственники, кроме там, по-моему, одного, там что-то проблемы какие-то, и, наверное, Трампа сегодняшнего. Они все родственники. И то же самое ситуация и в Европе, и в Российской империи была, когда Николай, он был родственником там, английской королевы, и все это было открыто. В том-то и дело, что это одна группа. И она никогда не менялась, ну, за последние тысячи лет. Это все одно и то же. Все происходит между ними. И все это кровосмешение приводило их к проблемам. Почему там у Николая, у сына было малокровие? А потому что все родственные связи сказывались в итоге. Вот и все. В том-то и дело, что это и вас туда точно не примут. Имейте в виду, вы генетически не подходите. Вы не избранные. Да, так что не цельтесь. Все равно не примут. Двери закроются перед самым вашим носом. Как бы вы быстро не бежали. Двери закрываются у них быстрее. Оксана пишет вот что. Почему так много стран против русов? А кто за русов? Почему мы разрознены? Что нам в помощь? То есть первый вопрос. Почему так много стран против русов? Я, наверное, сказал бы, не сколько стран, а сколько СМИ и элит против русов. Потому что почему против русов и России в целом? У России и у русского народа есть свое видение на будущее. Как жить? И как не только России, но как жить всему человечеству. А это огромная проблема для элит местного уровня, но также тоже и для глобальных элит. А если пообщаться с народами, вот я по Европе очень много ездил, это без разницы, хоть в Чехии, хоть в Эстонии, да, хоть в Швейцарии, хоть в Австрии, в Германии, народ, он не против. Он, наоборот, хочет жить в ладу и в мире, и в согласии, и в процветании, и готов к сотрудничеству. Угу. Опять же, это элиты во многом. Угу. Виктор, что скажешь? Ну, то же самое, что множество, во-первых, много стран, потому что их нарезали, чтобы их было много. Заметьте, их когда надо, то объединяют союзы, то разъединяют. Опять же, для того, чтобы были войны. И поэтому пока народов таких, которые направлены конкретно на уничтожение именно русов, их нет, но вот вся элита направлена на уничтожение, все свои усилия бросает на это самоуничтожение сегодня в основном. Именно из-за того, что они знают, что будущее Земли только в духовном возрождении. А стержень, вот это русский, вот это же слово «ки», это и есть стержень, рус, ки, стержень духовного возрождения, вот это и есть русские люди. И они понимают, что только они могут показать миру путь и перевести его из состояния материализма и потребительства в состояние духовных возможностей и показать этот путь. Вот почему и всех нас, ну фактически, вы же поймите, это самоуничтожение, да, для тела, а для бессмертной души это обучение. И мы с вами, когда у нас еще до Второй мировой войны, там у нас было в среднем по 16 детей в семьях, сейчас у нас 1-2. Да, это тяжелая ситуация с одной стороны, а с другой стороны, значит, мы самые лучшие, мы выбраны нашими родами именно для того, чтобы это катастрофическое состояние переломить и дать прийти сюда, опять же, нашим родичам, чтобы у нас было много детей, была природа, и мы на основе культуры все это возродили. Вот и все. Благодарю. Я тут думаю так, что вопрос очень поставлен Оксаной довольно так ребром, то есть двойственно, или да, или нет. Почему так много стран против русов? Да дело-то в том, что мы под странами часто воспринимаем не людей, которые там живут, а тех, которые часто на экранах светятся. А на экранах часто светится непростой фермер или непростой учитель из Германии или какая-нибудь домохозяйка из Баварии, да? А часто светятся те, кто якобы руководит этой страной, то есть кто под контролем что-то держит. Какие-то политические деятели, там, финансисты, еще какие-нибудь там ребята веселые. Вот, поэтому, когда говорят, почему так много стран против русов, да не стран, а тех, кто является родственниками в этих верхушках против русов, потому что не понимают, что если русичи все одумаются и станут хозяевами, то тогда их поголовье стада резко уменьшится. Их имеется в виду вот этих вот начальствующих, которые под контролем все держат. Вот их стада резко уменьшится. И здравомыслящих людей станет намного больше. А им это ой-ой как сильно не хочется. Ну, представьте, терять такие барыши. И надо понять, что те из белых людей, которые против русов, по сути, они сами против себя. И когда они поддакивают, как марионетки, тем, кто сверху им лапшу вешает, тем самым они поддакивают против себя самих. Они себя самих уничтожают. Поэтому вопрос, почему так стран против много против русов, на мой взгляд, не совсем корректно, а может быть, совсем некорректно. Люди дурачные, одурманенные, это еще не руководители. А вот руководителями здесь разобраться намного проще. Алексей, можно я дополню? Вот, что ты сказал? Я приведу пример вот из Германии. У нас в Германии три таких важных человека сейчас у власти стоят, ну, официально. Это Меркель, как бундесканцлерин, это министр по внешней политике Хайко Маас и министр, военный министр Урзула фон дер Ляйнен. Ну, это такие вот три человека, которые играют роль, ну, якобы как олицетворяют Германию. Так вот тот народ, который в Германии разбирается, он презирает их. Понимаете? То есть они их не выбирали. Они понимают то, что это предатели германского народа и воинствующие люди, которые не отражают германский народ и вообще настроение германского народа. Но это ставленники глобалистов. И народ, он их презирает. Но опять же, ты, Алексей, правильно сказал, что СМИ это раскручивают так, как будто бы это вся Германия так думает. Поэтому, люди, помните, псевдоэлиты, которые стоят у власти, они дуют под западную дудку, которая для всех, в принципе, одинакова. А те, кто не дует так, как надо, вот взять, к примеру, раньше в Германии был министр иностранных дел Гуйдо Вестервеле. Он сказал в свое время, надо американцам убрать атомное оружие из Германии. Не прошло и полгода, он на своем посту уже не задержался. Поэтому только те, кто дует и пляшут под эту дудку, только те у власти. А направление одно и то же. Без разницы, что бы было или не происходило, во всем виновата Россия. И благо это люди, благодаря интернету и здравомыслию, все больше и больше понимают Германия, да, что они работают против их. Ну, я и надеюсь, что и в России, и по всему миру те люди, которые нас слушают, будут проявлять здравомыслие и разделять между тех, кто стоят у верхушки, и у кормушки, скажем так, да, и народом. Мне в таких случаях, после сказанного тобой, вспоминается мой знакомый, который часто любит в таких случаях цитировать дедушку Ульянова Ленина, который любил про таких людей говорить так: поэтические проститутки. А вот когда им платят деньги, они танцуют хорошо. А когда не платят, им сразу что-то начинает мешать. И начинает плясать по-другому. То есть Россия заплатит, они будут плясать это, какой-нибудь там кадриль, а какой-нибудь там другая страна, какой-нибудь другой национальный танец спляшут. Ладно. А кто за русов? Вот здесь вот тогда вопрос такой, ну, наверное, более широкий. А кто за русов? Вот давайте этот вопрос рассмотрим. Виктор. Алексей, я давай, можно дополню и сразу отвечу на этот вопрос тоже. Вы у меня, хочу дополнить. Вот обратите внимание на Францию и Германию сейчас. Кто во главе Франции стал? А кто его вообще знал? Он вчера как раз занимался обслуживанием финансовых институтов вот этих демонических. С помощью Твиттера, средств массовой информации, интернета его раскрутили, поставили на этот пост. Его вчера никто не знал, у него нет никаких заслуг. Он занимался просто обслуживанием финансистов своих. Теперь вот его поставили на этот пост. Тот же американский президент приглашает Меркель и Макрона. Но когда надо было нанести удар по Сирии, Макрон, пожалуйста, он согласился, потому что куда ему деваться, он полностью зависимый человек. А Меркель отказалась участвовать, даже там 3 самолета пустить, чтобы ударить по сирийцам, потому что там же русские сидят, мало ли что может быть. Они все время приглашают же Германию к войне. А Макрон согласился. В результате Меркель пока не любимая жена, а Макрон любимая жена, он главный в Европе. Вот и все. Кто соглашается принимать участие в военных авантюрах, вот он. А Германия, обратите внимание, она ведь не участвовала в ударе по Сирии, она отказалась. Опять германцев приглашают в войну, они пока упираются. Ну, за это стали нелюбимыми женами американского президента. А кто за русских? Ответ простой. Да пока сами даже русские не за русских. Вот в чем дело. Ты когда сказал про любимую жену, сразу мне это так... захотел спросить, ты в каком смысле, в прямом или переносном? Потому что некоторые европейцы уже могут быть и женами, хотя вроде в штанишках бегают. Да в том-то и дело, что там это не принципиально. У них такая система. Черт их разберет, да, уже там не поймешь, кто из них кто. Ну, ясно. Ладно, а кто за русов все-таки, да? Так в том-то и дело, что сами русы должны быть хотя бы сами за себя. Потому что мы, опять же, нам прививают, а давайте там наведем порядок здесь, а давайте наведем порядок здесь, а давайте начнем с себя для начала. Понимаете, в чем-то дело? Потому что вот что мы можем дать миру? Нам предлагается пока на этом этапе такая система, что доллар это зеленый змей, давайте там его задушим. Ну, пока идет к этому. С помощью Индии, Китая, там, может даже Германия присоединится. Так вопрос в том, что если мы даже как-то задушим этого зеленого змея, так мы сами станем змеем. Вот же что нам предлагают. То есть мало того, что убить дракона, чтобы мы сами не стали этим драконом, потому что тоже советское государство изначально демоническими силами организовывалось для захвата мира. И у нас сейчас все, что мы можем предложить миру, это культура. Но если сами русские ее не знают, как раз ее потеряли в результате таких огромных потерь, когда выбито было такое количество носителей культуры, и фактически оставшееся женское население было распределено и по другим видам народам, и вообще приняло на себя функции мужчин, потому что мужчин не стало. Я хотелось бы сказать, что это тоже одна из проблем, что сейчас отсутствие культурных корней и именно культуры – это единственное, что мы можем дать миру, а там ответы на все вопросы, в том числе экономические и политические. И русские сами этого не знают уже. Вот с чего надо начать. Когда мы будем сами за себя для начала, когда мы вспомним свои корни и культуру, тогда к нам подтянется и остальной мир, потому что вы сами видите население Германии, Франции, Европы, да даже Латинской Америки, оно находится сейчас в состоянии деградации и тоже самоуничтожения. Я нашел эти данные Всемирной организации здравозахоронения, я ее по-другому назвать не могу, потому что она и создана для того, чтобы сокращать население. Вот что я говорил про аборты. Как раз за вот ее данные, за 6 лет Второй мировой войны 42 миллиона человек, именно белых, погибло. А сейчас по всему миру 45 миллионов абортов делается за год. 90% это белые дети. Это ее данные. То есть мы теряем за год население белого больше, чем за годы Второй мировой войны мы потеряли. И у нас нет прироста, а есть самоуничтожение. Поэтому, когда сами русские, русы станут сами за себя, за свои корни, за возрождение своей культуры, но, опять же, как вот Всеволод правильно заметил, что нельзя перехватить этот процесс. Бессмертный полк – это хорошо, его хождение по миру – это хорошо, потому что если последний ветеран ушел, забылось прошлое, все, наша песня хороша, начинай сначала, давайте опять по новой запустим войну, потому что историю мы переврали, никто об этом не будет знать. Но, опять же, это хорошее начинание пытается возглавить силы разрушения. И то же самое и у русских. Если русские станут сами за себя, за свою культуру, за свой народ именно в плане развития, то все возможности из культуры и культурный обмен между всеми возможным населением Земли, а наши люди сейчас есть везде, вы же это знаете, то и пускай к нам приезжают, и культурный обмен происходит. Учить языки друг друга, с помощью переводчиков разрушать эту информационную изоляцию. Тогда за нас станет весь мир, но не силой оружия, а именно силой здравомыслия. Поэтому, когда в прошлом мир был един, и там в основном были расселены тоже белые люди, так они были расселены не потому, что они пришли там всех перерезали, а потому что они сохранили многообразие прошлого мира, и все исследования показывают, что все это многообразие культур, оно как раз и было, существовало благодаря тому, что белые люди свою культуру применяли, лучше из этого брали другие народы и развивали. Вот и все. Поэтому пока мы должны стать сами за себя. Вот и все. Благодарю. Вячеслав? Могу только дополнить, что Виктор сказал. И, во-первых, русы должны сами за себя быть в первую очередь, иметь здоровую гордость за себя, за свое наследие, за свои достижения. И вот под культурой, что Виктор сказал, я хотел бы немножко другое слово использовать, образ жизни. Вот в чем Россия может весь мир, всему миру показать, так это и новый образ жизни. Зачем, в принципе, новые люди пойдут? Многие люди пойдут во всем мире, потому что потребительство, оно зашло в тупик, и очень многие в Германии это понимают, вроде бы живут в достатке, но проблемы в семье, на работе, со здоровьем и так далее. А вот как раз вот новый образ жизни, жить в ладу с природой, в гармонии с другими людьми, в радостной семье, это как раз вот тот новый образ, который Россия может и в нашем понимании должна предъявить миру. И если исходить из свастичного принципа, где дух, душа и совесть, тело и совесть, в России должны объединиться четыре силы. И тогда возродится держава. Это патриоты, в том числе и национал-патриоты. Это огромное движение, это анастасиевцы. Все. Это те люди, кто причисляет к себя, ну, к родноверам, там, хоть они называют себя язычники, ведисты, ну, те, кто в той или иной форме проповедуют родную веру, и концептуалы, то есть те, у кого основа концепции общественной безопасности. Вот если все вот эти вот четыре силы объединятся в одну силу, то тогда и возродится держава. Ну и, конечно, пятое устремление – это к созданию русско-германского союза, то тогда это будет настолько мощная держава, что уже в этом столетии все человечество выйдет на новый уровень развития, причем и будет использовать не только новые технологии, но, как, в принципе, и Виктор сказал, произойдет духовное возрождение. А в этом, в принципе, и сила как раз это и германцев, в том числе Шиллера, Гёте, никуда не ушли. Угу. Наследие их и действует дальше. Угу. Благодарю. Почему мы разрознены, наверное, здесь не будем затрагивать вопрос, потому что уже на этот вопрос мы отвечали в самом начале. А что нам в помощь? Вот тут, наверное, еще пару слов можно сказать. Виктор, пожалуйста. Ну, а нам в помощь все, что только возможно и доступно. Тот же, если из современного мира, тот же интернет, возможность обмена информацией. Если из прошлого, так как правильные знания о прошлом, для того, чтобы не повторять ошибок в будущем, и чтобы знать, куда идти, что нужно делать. А опять, я почему слово «культура» все время вспоминаю? Потому что это культура, то есть победы света, и там все ответы. Вот есть какие-то проблемы, так, проблемы с природой, там есть ответы, как их решить. Проблемы в народе, как их решить, есть эти ответы. Как делать так, чтобы была и здоровая природа, а значит здоровый род, народ. Есть ответы? Есть. Но если у вас здоровая природа и род народ, то у вас, значит, будет и здравомыслие, значит, у вас будет и духовный рост. А это значит, что, опять же, будут и новые технические достижения. Это ж не значит, что я вам говорю, мы там вернемся к лаптям и будем там в лаптях бегать по лесам. Нет. В той же природе все ответы, в том числе и технические. А когда наладится это всему, распространится по всему миру, и количество здравомыслия превысит количество демонических вот этих всех сущностей, которые сейчас есть в руководстве. Но это ж не значит, что люди все такие, действительно. Но людям нужно дать направление движения, дать ответы на все вопросы. Как это не просто сделать, как это проверить, показать, что это работает в любом месте Земли. Они ждут этого. А получить они могут только действительно от русских, от русов. Вот почему их и боится вся элита. Они нас боятся. Почему? Потому что духовное возрождение можем реализовать мы. Чем больше нас будет по всему миру объединяться, тем быстрее этот процесс и пойдет. Вот и все. Угу. Благодарю. Вячеслав? Что нам в помощь? Что нам в помощь? Наши предки и природа, и, конечно, знания. Например, германцев очень четко и прям наглядно видно, что происходит с народом, когда его отрезают от его корней. После Второй мировой войны их перевоспитали, и многие не хотят, как я уже сказал, а с этим временем и с теми людьми ничего иметь общего. То есть они отвернулись от своих предков. Мы видим результат, что в материальном они живут в достатке, одна из сильнейших экономик мира, а фактически германский этнос пока вымирал. То есть тут тенденцию туда направляли. Поэтому, если мы хотим возрождения, это, в первую, это надо воссоединиться с предками со своими. Второе. Опять активировать места силы. Одна из главных задач на Земле в целом, я вижу, что нам надо очистить Землю. Конечно, очистка начинается с себя, хоть духовно, хоть физическое, там голодание и все остальное. Вот. Но одно из – это надо активировать места силы, которые когда были когда-то задействованы. Потому что через меридианы вся Земля, она как, так вот, как сеть, образно говоря. Если одно место силы активируется, то где-то в мире активируется одно, и как минимум одно, а может быть и несколько мест опять активируется. Так вот, если активировать места силы опять по всему миру, а русские здравомыслящие интуитивно, я уверен, это смогут сделать, то мы, сможем активировать Землю, и места силы эти очень важны, куда люди будут приходить и получать подпитку не только актуальную, но и это же наработанные места силы. Потом, что еще очень важно могут люди делать, это, как бы странно мне это ни звучало, снимать Иисуса с Христа. Потому что пока висит Иисус на Христе, и вот этот вот культ смерти его пропагандирует, этот эгрегор будет давлеть над русичами. И одно из, что можно делать, по крайней мере, хотя бы ментально, вот это вот мы делаем, да, мы снимаем Иисуса с Христа, чтобы он наконец-то обрел свое спокойствие, и кресты ушли в прошлое. А очень важно, что люди могут делать, это образованием заниматься. То есть это изучать концепцию общественной безопасности, наследие предков, это все славяно-арийские веды, игры богов, Анастасию обязательно прочитать, кто бы об этом ничего не говорил, здравое зерно в этих книгах есть. И одно из, очень главное, чтобы я порекомендовал, поищите в интернете человека под именем Виталий Присяжнюк. У него есть сайт, называется честь.ком. Это высоко духовно развитый человек, который пришел сюда на Землю с огромной миссией. Он дает очень колоссальные знания, причем знания и понимания варна-кастового уровня. И вот этот строй варна-кастовый, он в будущем будет играть колоссальную роль, когда будет каждый находиться на своем месте по развитию души. Виктор об этом уже не раз говорил, что мы как души, мы бессмертны и так далее, но каждая душа имеет свою стадию развития. Поэтому раньше было всегда так. У всех правителей были рядом с ними видящие люди, которые видели и чувствовали, какого уровня та душа, которая пришла в физическом теле. Хоть как воин, хоть как послание, хоть как еще кто-либо. И поэтому это надо в себе это развивать и восстанавливать наши традиции. А традиции наши это все время были, что были разные. Были варно-кастовый устрой. Поэтому вот больше точно вы сможете узнать у Виталия Присяжняка. Я вам рекомендую честь.ком. И вот образование – это одно из главных, чем мы можем сейчас заниматься. Угу. Благодарю. Ты, конечно, экстремистски так прошелся по запрещенной литературе в Российской Федерации. Славяно-арийские веды, игры богов. И, думаю, там еще что-нибудь такое могло бы всплыть. Ну ладно, по поводу варны каст, я с тобой полностью согласен, что если человек не понимает, кто он и зачем, то он не понимает цель своей жизни, а если не понимает цель, то он становится чем-то болтающимся в проруби, которая куда течение понесет, туда и поплывет. Но в этом случае течение не всегда в ту сторону, куда надо, выносит этого самого болтающегося. Поэтому на Народном славянском радио неоднократно уже такого плана передачи проходили. И чем больше люди знают о варновости, не той юго-восточной, несколько упрощенной и несколько ограниченной, а по нашей древней, то в этом случае больше у них знаний, больше понимания в жизни. Это намного круче, чем, прошу прощения за это, сленг такой, намного круче, нежели чем какая-либо самая-самая практическая психология. Потому что психология дает определенные такие направления, которые просто помогают человеку решить какие-то текущие вопросы, и не более того. И причем неважно, правильно человек, вернее, нужно это ему решать или не нужно. Вот правильно он идет, неправильно. А варновость – это то, что позволяет определить свое предназначение в жизни. И если человек предназначение свое в жизни хорошо понимает, то в этом случае он как корабль под парусами с правильным компасом и с правильной картой и лоцманским пути двигается в нужном направлении. Вот это очень и очень важно. Ну что ж, друзья мои, давайте подводить итог сегодняшней нашей встречи. Уже 2,5 часа мы в эфире. И надо какой-либо сделать вывод каждому из нас для того, чтобы подвести итог темы России и Германии, единое прошлое, настоящее, будущее. Ну, давай, наверное, с Виктора. Виктор начинал, Виктор и начнет заключительную часть. Пожалуйста, Виктор. Ну, как я думаю, за эти 2 часа минимум люди уже поняли, что основное – это производить обмен информацией между людьми, чтобы не давать себя загонять в определенные рамки фактически самоуничтожения. И все в наших руках, потому что и те же войны, они делаются чьими-то руками. И нужно находить своих единомышленников и по духу, и по крови. И объединяться, объединять здоровые силы. Но для этого нужно действительно знать и помнить настоящее прошлое, не того, что нас пытаются обучить для того, чтобы мы разделились и занимались и дальше самоуничтожением. И опять же, все ответы есть в культуре, в объединении, в развитии природы, себя, в исполнении всех заветов предков, в почитании своих предков, в использовании совести, я же говорю, в облагораживании, одухотворении природы. То есть жизнь в городах – это то же самое уничтожение. Нужно образовывать общины, и эти общины для начала должны общаться между собой по всему миру. Это не значит, что нужно отвергать современные возможности, наоборот, максимально их использовать на всем уровне и заниматься самообразованием, потому что вас этому никто в официальной системе не научит. Объединяйтесь, убирайте эти границы, которые были поставлены в виде других стран, в виде других языков. Используйте везде здравомыслие, культуру и знания о прошлом для того, чтобы строить лучшее будущее. Алексей? Хорошо. Вячеслав, пожалуйста. Во-первых, еще раз Днем Победы. Всех хочу поздравить, кто в эфире принимает сейчас участие, и также наших слушателей. Это знаменательный день. И я просто хочу сказать следующее. Надеюсь, те люди, которые нас услышали, учтут предыдущий опыт, который были и как и негативные стороны или времена, и позитивные. И всегда, когда Германия с Россией воевали, выигрывал только третий, да, кто на этом наживался и радовался, когда раса себя уничтожает. А опять же, когда они были воедино, за одно целое, за одни идеи, то процветали в этом всем. И всем было хорошо от этого. В будущем мы видим, это безусловно, оно за русско-германским союзом. Очень важно, что каждый может для себя делать, помимо работы над собой, становиться еще чувствительным, открывать больше сердце свое. Очень важно, что мы можем все делать уже сейчас, осознать, мы творцы. Давайте вместе представлять себе то будущее, в котором мы хотим жить. Потому что чересчур много негативных картинок нам уж рисуют, хоть там электронный концентрационный лагерь или еще что-либо пытается нам навязать определенная часть элиты. Давайте все-таки концентрироваться на позитиве, да, и строить позитивное будущее. Мы творцы, и куда мы направим свое внимание, то рано или поздно материализуется. И вот пример могу привести у нас с Германии, когда в Украине мероприятия все были в 2014 году, я организовал петицию с одним швейцарцем, чтобы канал Russia Today стал тоже и на германском языке. И хоть даже и местные, те, кто занимается просветительской деятельностью, они даже в это не верили, но все равно мы пошли своей дорогой, добились, собрали более 30 тысяч голосов, и полгода спустя канал Russia Today вещает теперь тоже и на германском языке. Поэтому это для меня было хорошее подтверждение, что во всем сначала стоит идея. А потом рано или поздно это материализуется, если это, как говорится, в Божьем промысле. Поэтому давайте думать о позитивном будущем, опять же, и материализовывать его на физическом уровне. Объединение, оно очень важно. Объединяйтесь друг с другом, можете выходить на нас, я уже как-то не раз заговорил. И мы видим будущее и перспективу в русско-германском союзе. Поэтому, друзья, могу еще раз только призвать, давайте вместе трудиться на благо рода. Слава роду. Тогда повтори, пожалуйста, почту и сайт, который ты уже здесь называл, чтобы с тобой связаться. Связаться можно по email info@zeewald.ru. То есть S-E-E-V, это дубль V такая, дубль V по-русски, да, ald.ru. Это мой сайт. Найти меня можно хоть ВКонтакте, хоть в Фейсбуке. Вячеслав Сейвальд зададите, и можно выйти. Также тоже через YouTube можно выйти на меня. А там уже будем дальше объединяться, и время покажет. А так есть у нас сайт, он пока зарегистрирован, gerussia.org. Это будет как раз вот платформа, да, для будущего русско-германского союза. И, как я уже говорил, кто хочет принять участие в поезд и проект дружбы, дружба.инфо, заходите, информируйтесь. Это сайт единомышленников наших из Германии. Смотрите, какие проекты происходят в Германии, которые направлены на дружбу с Россией. Поэтому учите германский язык также тоже. Да, и через свои корни. Потому что только когда человек знает и подпитывает свои корни, только тогда становится все древо здоровое и несет плоды. Благодарю. Ну что же, в заключение мое слово наступить, завершающее. Я зачитаю реплику Оксаны Ельцовой. Женщина делает аборт, если не чувствует себя и потомство защищенным. Ну, на первый взгляд, вполне такая нормальная реплика. Но я хочу вот что уточнить. Как-то проезжая по крупным городам России, центральным городам, миллионникам, и по областям этих городов, я замечаю, что русские женщины или одинокие, или, ну, с одним ребенком. А вот приезжие женщины, узбечки, таджички, ну, те, которые приезжают как жены гастарбайтеров сюда, они идут, и рядом с ними мал-мала меньшая. 3, а то и 4 ребеночка, да еще на руках часто кто-то сидит. И я задаю тогда себе вопрос. А что гастарбайтеры, которые живут в подвалах, оборудованных под ночлежки, или ютятся скопом все в однокомнатных квартирах, чуть ли не всем аулом, они чувствуют себя защищенными? Что они более состоятельны? Может быть, здесь дело в чем-то другом, может быть, здесь дело в представлении о защищенности и состоятельности. Может быть, это более важно. А может быть, это представление несколько искажено благодаря чьей-то активной подаче наших недругов. Может быть, сначала надо разобраться с тем, а что есть защищенность, а что первично, а что важно. Нет, я, конечно, не призываю жить на помойках или жить всеми там большими-большими семьями в какой-нибудь одной коммунальной комнатушке. Но, может быть, все-таки по-другому надо ставить вопросы и расставлять приоритеты важности в этом мире. А то как-то так получается. Пока нет машины, я не буду жениться или замуж выходить. Пока нет квартиры, я не буду жениться или замуж выходить. Пока нет высшего образования, я не буду жениться или замуж выходить. Пока у меня нет какой-то работы, пока у меня, пока у меня, пока у меня. А потом вспоминаем песенку. Один раз в год сады цветут. И смотришь, пора цветения прошла. И смотришь, и уже и детей как-то так рожать поздно. А те, кто не думали о том, они как-то и нарожали детей. А потом вдруг вот эти, которые все время ожидали какого-то счастья, такого достатка, они вдруг начинают жаловаться. Но вы подумайте, лет 20 назад, вот в нашей школе сидели все там, русские люди, к примеру, русские дети. А сейчас тут смотрите, кто сидит. На одного русского десяток нерусских. Вопрос, а кто в этом виноват-то? Но почему те нарожали детей? Почему те, не будучи в достатке, нарожали детей, через 20 лет они уже еще раз рождают уже второе поколение и создают достаток своим общинам, своим кланам, своим родителям? Может быть, проблема-то в нас самих? Может быть, наша беда в том, что мы доверились всем этим россказням про какие-то там защищенности и достатки? Может быть, разруха на самом деле не в клозетах, а в головах? Давайте вот об этом подумаем. А на сим я с вами уже хочу попрощаться, напоминая, что сегодня у нас по одному из современных календарей 9 мая 2018 года. Я в очередной раз поздравляю вас с этим светлым праздником, со слезами на глазах, который положил конец братоубийственной войне, который положил конец насилию, кровопролитию. Да, не все так гладко сложилось, как хотелось бы. Может быть, не те идеалы мы преследовали. Может быть, и сейчас не совсем те идеалы мы преследуем, потому что просто не ведаем, какие это идеалы. Потому что мы не понимаем, кто мы и зачем мы. Потому что мы не догадываемся, как быть хозяевами на своей земле. Но праздник есть праздник. Да, праздник. Да, со слезами на глазах. Но он светлый. По одному из старинных календарей, 28-й день месяца посева наречения, 7526-го лета. Передача наша была посвящена теме «Россия и Германия. Единое прошлое, настоящее и будущее». Виктор Максименков из России и Вячеслав Сейвольд из Германии – подробно высказали свои точки зрения. Я же в очередной раз скажу, дополню, что тот, кто забывает свои корни, в итоге получает войну. Войну на всех уровнях. Тот, кто не ведает державности, потому что забыл культуру, тот – дерево без корней. Значит, он умирает. Вот давайте будем помнить об этом. Давайте будем становиться хозяевами на земле. Давайте заживем так, как должно нам жить. Давайте уже перестанем плакать о том, что нас кто-то как-то. Мне плевать на то, что кто-то делает, потому что все их движения, подобные движениям червям в навозной куче, они предсказуемы. Понятно, почему они это делают, понятно, для чего они делают. А теперь давайте, сделав выводы, мы начнем делать так, чтобы без крови, без ругани восстановить то единство, которого ждут наши предки, которое нам необходимо. И давайте поймем, наконец, что два основных народа, русичей, разделенных между Россией и Германией, славянских народов, живущих в Германии и в России, должны объединиться. И вот только тогда перестанут происходить войны не только в Европе и Азии, но и во всем мире. А иначе ничего хорошего нам ждать не придется. Давайте все-таки задумаемся об этом и начнем это делать. На сим я с вами прощаюсь. С вами был Народное славянское радио. Виктор Максименков, Вячеслав Сейвольд, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Духовное возрождение.